الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه والله عليه وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами, то есть разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. То есть автор книжки, вы уже знаете его, الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. Вы уже знали, что то есть шейх, он то есть, сделал его книжку в виде, то есть, вопросы и ответы. То есть, это книжка по акида, разбирает вопросы убеждения. Шейх, он задает сначала вопрос, и потом он дает ответ. На прошлом уроке мы с вами закончили такой столб веры, его называют, то есть, «Аль-Иман бир-Русуль». То есть вера в посланников Аллаха Азза ва Джалла, то есть четвертый столб веры. Сегодня, иншаллах, с вами продолжим шейхом, то есть уже разбирание пятого столпа веры, то есть вера в судного дня. Сначала читаем на арабском, и потом слушаем перевод на русском языке. Вопрос, то есть на арабском варианте, вопрос номер 102. Вопрос номер 102. Человек говорит, «Ма далилу аль-имани биль-яуми аль-ахир?» Аль-джаваб, «Кала та'аля, или кала Аллаху та'аля, инна ал-лавина ла ярджуна ликаана, варадау биль-хаяти ад-дунья, ватма'анну биха, ва-лавина хум ан аятина гафилун, улаика ма'вахуму ан-нару бима кану яксибун». وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقال الله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات. سوشن что служит указанием на обязательность веры в последний день? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуясь одной только этой жизнью и полагаясь лишь на нее, и которые пренебрегают нашими знамениями, прибежищем таким послужит огонь за то, что они творили». Также Аллах Всевышний сказал: «Обещанное вам, конечно, истина, а суд непременно свершится». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, час этот обязательно настанет, и нет в нем сомнения». И в качестве указания на это можно было бы привести и другие аяты. То есть вера, то есть в судного дня, шейх здесь он привел некоторые аяты из Корана, которые подтверждают, что судный день непременно наступит. Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна ал-лазина ла ярджуна ликаана ва раду биль хаяти ад-дунья ва тма'анну биха ва ал-лазина хум ан аятина гафилун улаика ма'вахум ан-нар бима кану яксибун». Поистине, те, которые не надеются на встречу с нами. Вот здесь называется, то есть, аш-шахид мин аль-ая. Здесь то, что то есть, далиль из этой аи, Аллах говорит: «Поистине, те, которые не надеются на встречу с нами, довольствовались, то есть, одной только этой жизнью и полагались лишь на нее, и которые, то есть, не прибегают нашими знамениями до конца этой аи». То есть, это мавдуъ аш-шахид мин аль-ая, то есть, это подтверждает то, что Аллах Азза ва Джалла подтверждает, что будет судный день. Кроме этого, Аллах говорит: «Иннама туадуна ла садик, ва инна ад-дина ла вакиъ». Обещанное вам, конечно, истинно, а суд непременно свершится. То То есть, «Инна ма туадуна ласадик», вот здесь это ашахид мин аля, то есть, то, что подтверждает, что судный день будет, и, то есть, и будет, все люди будут отвечать перед своими, перед Аллахом Азза ва Джалла своими поступками. Аллах говорит, «Инна ма туадуна ласадик», обещанно вам, конечно, истинно. «Ва инна дина ла вакиъ», а суд непременно свершится. На арабском языке, то есть, судный день, как вы уже знаете, наверное, то есть «Йом аль-Ахир» называют его на арабском. «Йом аль-Ахир» или «Судный день» имеет очень много названий. То есть если взять, если немножко взять и прочитать Коран, мы найдем, что можно найти больше, чем 10 названий для «Судного дня». В некоторых аятах говорится «Йом аль-Ахир» – «Последний день». В некоторых аятах сказано «Йом аль-Ба'ф» – «День воскрешения». Так ли? В некоторых аятах сказано «Йом аль-Хурудж» – «День исхода». Так ли? И здесь Аллах Азза ва Джалла сказал «Ад-Дин». «Ва инна ад-Дина ла вакиъ». И воистину, то есть суд непременно, то есть свершится. То есть один или одно из названий судного дня – это «Йом ад-Дин». «Ад-Дин» здесь нельзя называть его, то есть религия, потому что слово «Дин» то есть на арабском, то есть или в Коране имеет два значения. Дин на арабском, то есть или в Коране именно означает, то есть религия. И слово дин в Коране, когда напоминается, имеется в виду судный день. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? То есть слово дин, когда в Коране напоминается, то есть имеет два смысла. Первое — это религия. Как вы знаете, то есть мы говорим «Дин ил-Ислам», «Моя религия – Ислам». И слово «Дин», то есть в Коране то же самое, когда напоминается, и здесь имеется в виду «Судный день». Вы все знаете сура «Фатиха». Так ли? Там что говорим? «Альхамду лиллахи раббил аламин, ар-рахман ар-рахим, малики яумиддин». Если будем сделать дословный перевод, то есть «Царь», то есть обладателя религии. Но так нельзя так говорить. То есть «Малик Йоумиддин», то есть владитель судного дня. Или только он «Малик», только он имеет, то есть решение только в судном дне. Ясно вам, иншалла? Ясно вам? Поэтому вот это здесь, то есть когда Аллах Азза ва Джалла сказал «Ва инна ад-дина ля вакиъ», вы не удивляетесь, когда в переводе сказано, то есть «Асуд» непременно свершится, потому что слово «Дин» в Коране, когда упоминается, как ученые говорят, имеет два смысла. Или религия, или судный день. Кроме этого, то есть из названия, я сказал вам, то есть судный день, его называют разными названиями. То есть «Йом аль-Кияма», день, то есть «Йом аль-Ба'ф» или «Йом аль-Кияма», то есть день воскрешения, «Йом аль-Хурудж», день исхода, «Йом ад-Дин», день суда, «Йом аль-Хулуд», как об этом сказано, то есть в Коране, день вечного пребывания. Йом аль-Хулуд. Слышали такие, есть такая ая в Коране, то есть сказано. Йом аль-Хисаб. День расчета. Йом аль-Джам'. День собрания. Йом аль-Талак. То есть день встречи. Йом аль-Хасра. День раскаивания. И, то есть аль-Кари'а, аль-Гашия, аль-Вакия, аль-Тамма. Короче, то есть судный день имеет очень много названий. И шейх здесь он привел три аяти. Вы сейчас слышали первые два аята, а потом третья ая. Шейх говорит, Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, «Инна ссаата ла атиятун ла райба фиха». Поистине час этот обязательно, то есть настанет. То есть поистине час этот обязательно настанет, и нет в нем сомнения. То самое из названия судного дня, то есть йом, то есть ас-саа, то есть час. То самое эти аяты, и как я сказал, и другие, все они подтверждают, что судный день непременно наступит. И мы сейчас с вами посмотрим потом доказательство это, то самое из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Следующий вопрос, шейх говорит, «Ма ма'на аль-имани биль-яум аль-ахири, ва ма ал-лази ядхулу фи?» Аль-джаваб, «Ма'наху التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر نشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل وبالنار وبعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. اشتعي؟ Сад. А где мы читаем? Следующий вопрос, да? Да. Что подразумевает собой вера в последний день? И что она включает в себя? Ответ. Такая вера подразумевает собой глубокую убежденность в том, что этот день неизбежно наступит, и совершение действий, сообразующихся с подобной убежденностью. Что же касается составных частей такой веры, то ими является вера в предзнаменование наступления этого часа, которое обязательно будет предшествовать ему, в смерть, а также в испытания, мучения и блаженство могилы, которые за ней последуют, в трубный глаз и исход людей из могил, в ужасы дня воскресения, во все то, что говорилось о сборе, записях дел людей, установлении весов, сирате, водоеме, заступничестве и обо всем прочем, а также вера в рай с его блаженством, высшим проявлением которого станет возможность взирать на лик Аллаха Всемогущего и Великого, и в ад с его мучениями, наихудшими из которых станет отделенность тех, кто окажется там от их Всемогущего и Великого Господа. Алейкум ассалям, рахматуллах ва баракату. Давайте посмотрим, что шейх здесь хотел нам сказать. Шейх сказал: «Ма маъна аль-иман биль-яум аль-ахир, ва ма аллази ядхулу фи». То есть, что подразумевает собой вера в последний день и что она включает в себя. То есть, шейх здесь сказал: алейкум. Салам алейкум. Слышно вам? То есть повторяем, шейх говорит, такая вера подразумевает собой глубокую убежденность в том, что этот день, то есть имеется в виду судный день, неизбежно наступит, и совершение действий, сообразующихся с подобной убежденностью. То есть, и здесь, если смотреть, найдем, что шейх дал, то есть в определение, то есть когда мы говорим вера в судного дня, значит, мы должны верить, что этот судный день неизбежно наступит. И совершение, то есть действий, сообразующихся с подобной убежденностью. Это, то есть, такое определение, оно не хватит. Или это не хватит. То есть, надо там дополнять некоторые моменты. Шейх ибн Узаймин, рахимахуллах, то есть, просим Аллах, чтобы он сделал, чтобы он, иншаллах, попал в Фирдаус с пророком, саллаху алейхи ва саллям. Он сказал, что вера в судного дня включает в себе три пункта или три момента. Поэтому вы на это обратите внимание. Вера в судного дня, то есть включает в себе три пункта. Шейх Хафид аль-Хакими, когда он дал один пункт. Но потом он сказал, то есть шейх Хафид аль-Хакими начал разъяснить другие моменты по подробности, но и здесь именно в этой книжке он коротко говорил. Но вы должны знать, то есть шейх ибн Узаймин, рахимахуллах, говорит, вера в судного дня подразумевает под собой три пункта. Во-первых, вера, что люди будут воскрешены из могил после того, как Исрафиль будет дуть в рог на второй раз. Понимаете меня? Это первое. Первый пункт, то, что входит в вера в судного дня, то есть три пункта. Во-первых, вера, что Аллах Азза ва Джаль оживет мертвых, то есть будет воскрешение из могил после того, как Исрафил будет дуть в рог, то есть второй раз. Это первый пункт. Второй пункт – вера в расчете. То есть вера, что Аллах Азза ва Джаль будет, то есть вера, что будет расчет. То есть Аллах Азза ва Джаль будет спрашивать своего раба за то, что он сделал, и он даст ему вознаграждение за хорошие деяния или наказание за дурные поступки. Ясно вам, иншаллах? Понимаете меня? То есть это второй пункт. Третий пункт – вера, что рай и ад, они существуют и они вечно будут. То есть вера, что рай – это то есть место пребывания верующих людей, и рай вечный, то есть никогда не уничтожится. И второй момент, вера, что ад – это то есть место пребывания неверных людей навечно. И ад никогда не исчезнет. Поняли меня, иншаллах? Поэтому это вот три пункта, которые входят в вере судного дня. Я сказал вам, когда то есть, ученые, когда разъясняют, что значит вера в Аллаха, они говорят, что там четыре пункта. То есть вера в его существование, вера в тавхид, вера, что только он достоин поклонения, то есть тавхид аль-улухия, и вера, что то есть, только он обладает прекрасными именами и атрибутами, то есть тавхид асма ва сифат, и четвертый пункт – это тавхид аль-рубубия. Вера в судного дня имеет три пункта. То есть мы верим, во-первых, что будет воскрешение с могил, после того, как Исрафиль будет дуть в рог на второй раз. Второй момент – люди будут отвечать за свои поступки, то есть будет хисаб, расчет. И третий момент, и третий пункт, то есть вера, что рай – это место, куда попадут верующие люди, и рай будет вечный, и вера, что ад – это место, где попадут, то есть неверные люди и грешники, но и ад будет вечный, то есть ад никогда не исчезнет. Понимаете, иншаллах, вы меня? Это то, что значит вера в судного дня. Но кроме этого, есть, как говорят, не второстепенные, то есть другие пункты, ученые их включают в вере в судного дня. Но как шейх Салих аль-Шейх говорит, то есть человеку, то есть простому мусульманину, то есть если он его спрашивает, ты веришь в судный день? Он говорит, да. Его спрашивают, а что значит вера в судного дня? Он говорит, что я знаю, что мы будем воскрешены, и мы будем отвечать за наши поступки, и потом в рай попадем или в ад. Это ему хватит. Если он скажет это, он, иншаллах, из акид Ахли Сунна Джама. Но ученые Ахли Сунна Джама и наши салафи включили в веру в судного дня очень много пунктов другие. Допустим, вера в воспитание в могиле, вера в существование хауд, то есть водоем пророка, саллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня? Вера, что будет установлены веси, аль-мизан, как вы знаете. Вера в заступничество, что будет заступничество пророка и других пророков и посланников, и верующие люди и так далее. То есть ученые Ахли Сунна валь Джамаа или наши праведные предшественники включили некоторые пункты или некоторые моменты веры в судного дня, хотя это не является, то есть, основными вопросами. Вы меня понимаете? Их надо верить, но то есть это вам объяснить. То есть не потому, что человек, если он их не будет их причислять, то значит он из привенцев на уведение. Ясно, иншаллах, вам? Понятно вам, иншаллах? То есть, допустим, я сказал вам, что вера в судного дня включает в себе три пункта. Если ты спрашиваешь любого человека мусульмане, простые, допустим, он говорит, ты веришь, что будет у пророка, саллаху алейхи ва саллям, водоем? Водоем. Если он скажет, я не знаю, что у пророка будет водоем, не потому что он не знает, что из составных частей веры судного дня, вера в водоем пророка, это значит, он из приверженцев на уведение. Даже если он это не знал, это не значит, что его акида неправильна. Ясно вам? Но если ему сказали, то есть он сказал, да, я не знал, что есть, у пророка будет водоем, и дали ему далили из Корана и Сунни, пророка саллаллаху алейхи будет водоем, и будет пророк саллаллаху алейхи подождет нас там, и он даст верующим людям попить из этого водоема. Если человек потом после этого разъяснения, после доводов, после Корана, Сунна и высказывания наших праведных предшественников отрицает, тогда этот человек является из приверженцев нововведения. Ясно, иншаллах, вам? Понимаете меня? Поэтому, то есть, вера судного дня, поэтому сам шейх, если заметили, шейх, он что сказал? Что подразумевает собой вера в судный день и что она включает в себя? То есть он сказал, что значит вера судного дня и что она включает в себя. Поэтому эти включительные моменты, те пункты, которые ученые включают, они важные. То есть, потому что отрицание их – это из признаков приверженцев нововведения. Но не каждый мусульманин должен их знать. То есть, если мусульманин говорит, я верю в судного дня, то есть я верю, что будет... допустим, воскресенье, и будем отвечать за наши поступки, и потом мы в рай или в ад попадем. Хватит. Но если он начал отрицать, допустим, что будет веси, или будет водоем у пророка, или будет заступничество, или мост над адом и так далее, тогда он является одним из приверженцев нововведения. То есть вера в судного дня, вы уже поняли, что значит вера в судного дня, то есть три пункта насчет этого. И потом давайте посмотрим, что она включает в себя. Когда мы говорим «вера в судного дня», там есть, как я сказал вам, есть многие пункты, Ахли Сунна валь-Джамаа добавили. Почему добавили? Потому что появились заблудшие люди. Появились заблудшие люди, которые они начали отрицать эти дополнительные моменты. Вы меня понимаете? Допустим, почему Ахли Сунна валь-Джамаа начали писать, что надо верить в водоем пророка, хотя это раньше не было сказано. Потому что появились хаварич и появились мутазила, они отрицают этот хауд. И говорят, что хадиты про хауда, они противоречат друг другу. У хаваричев есть такое, то есть, такое ложное убеждение, что то есть, они, или допустим, мутазила. Мутазиля, они не признают, что в судный день будет установлен в леси. Знаете, что в судный день, мы, иншаллах, с шейхом будем разбирать этот момент. Мы будем разбирать, что в судный день будет установлен в леси. И там свечивается, то есть, деяние человека. Мутазиля и другие заблудшие течения, они не признают, что будет в леси. Они говорят, зачем весы будут установлены, если Аллах уже знает, куда человек попадет, кто хороший, кто плохой. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам? И они говорят, то есть, если в хадисе сказано или в Коране сказано о весах, это здесь образно. Но это заблуждение. Это беда. Тот, который говорит, что в судный день не будут установлены весы. Или он говорит, что если в Коране сказано о весах, или в сунне сказано об этом, это образно, то есть здесь имеется в виду, что Аллах справедливый, это бид'а, который Мутазила говорили, и это, то есть, является заблуждением. То есть, почему Ахлюссунна валь-Джамаа включили эти пункты, то есть, которые включают в себя веру в судного дня, потому что я сказал вам, появились эти заблудшие течения. Давайте посмотрим, какие моменты включаются в веру в судного дня. Много пунктов. Во-первых, вера в испытание могилы. Понимаете меня? То есть, ученые, то есть, разделили такой момент, то есть, вера судного дня, если собирать все Шейх Салих Синди, когда он говорил о вере в судном дне. Он сказал, то есть, вера в судного дня, если включить все составные части, разделяем их на две группы. Первое, то, что бывает после смерти. И вторая группа, то, что будет в судном дне. Иншаллах, понятно вам? Поэтому вера в испытание могилы и вера, что в могиле будет, то есть, наим, блаженство, или, то есть, азаб, наказание, это одна из составных частей веры в судного дня. Ахлюссунна валь-Джамаа поставили этот момент, почему? Потому что появились Мутазила и другие люди, которые отрицают существование блаженства или наказания в могиле. Вы меня понимаете? Мы сейчас будем разбирать все эти нюансы, но я вам сейчас говорю заранее. Ахлюссунна включили, что из веры в судного дня, вера, что будет испытание в могиле. И будет и после этого будет блаженство или наказание. Почему Ахлюссунна включили этот момент? Из-за того, что бидаатчики, они так и сказали. Сейчас сказал, «Аннефх фуссур». То есть, вера, что Исрафиль, он будет дуть в рог. Это тоже самое, одна из составных частей веры в судного дня. То есть, кроме этого, вера в воскрешение. То есть, вера, что все люди будут воскрешены на месте, то есть, Ард-аль-Махшир, на месте сбора. То есть, это одна из составных частей веры в судного дня. Вера в сухов, то есть вера, что каждый из нас получит свою запись. Это то же самое включается. Вода аль-муазин, установление, то есть весов. То есть вера, что в судный день будет установлены весы, и там будет взвешиваться, то есть деяние человека. Это то же самое одна из составных частей веры в судного дня. Сейчас сказать, вера в сират. Знаете, сират — это мост над адом. Это то же самое, одна из основных частей веры в судного дня. Аль-иман биль-хауд, вера в существование водоема. То есть, водоем и нашего пророка, и водоем остальных посланников Аллаха Азза ва Джал. Это то же самое, одна из основных частей веры в судного дня. Аль-иман биль-шафа'а, вера, что будет заступничество. Ясно вам, иншаллах? То есть, вера, что будет заступничество. Это очень важный момент, очень важный, то есть, составная часть. Почему? Потому что Мутазила, они отрицают заступничество. Понимаете меня? Конечно, они не отрицают заступничество у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он попросит, чтобы судный день начался. Потому что у пророка, алейхиссалату ва саллям, есть разные виды заступничества. Мутазила и Хаварич, они отрицают заступничество пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, за членом его семьи, которые совершили большие грехи, которые они в ад попадут, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделает заступничество, чтобы их вытащили из ада. Ясно вам? То есть, аль-иман биш-шафа'а, вера, что будет заступничество в судный день, Ахлюссунна почему включили? Потому что аль-Мутазила и Хаварич, они говорят, они не признают, что у грешников в судный день будет заступничество. И мы, иншаллах, с вами будем то есть в эти моменты разбирать. И, конечно, это заблуждение. И это явное заблуждение. То есть грешники из умми или из общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, он, иншаллах, сделать для них заступничество, чтобы они или чтобы они вышли из ада, и чтобы Аллах Аззаваджа, он их не наказал. Понятно, это акида, иншаллах, мы будем об этом говорить по подробности, иншаллах, когда мы будем разбирать эти моменты с шейхом, рахимахуллах. Кроме этого, то есть вера, то есть в так называемый Аль-Кантара. Аль-Кантара, это, как можно сказать, это мостик, маленький мостик, который будет после сирата. Понимаете меня? То есть Аль-Кантара будет мост сират, то есть будет сират, это мост над Адам. То есть человек, если он пройдет этот мост, это Альхамдулиллах. Но после моста есть Кантара. Кантара, то есть это как типа маленький мостик. Понятно, да? Кантара, то есть люди, Кантара там, у Кантари, верующие люди будут судиться между собой. Понимаете меня? То есть будут такие, допустим, люди, верующие люди, допустим, два человека. Оба они проходили сират, но один обидел другого. Понятно? В Кантаре они будут судиться между собой. То есть тот человек верующий, который обидел своего брата верующего, тот прийти с нами, он возьмет из его награды. Понимаете, иншаллах, вы меня, иншаллах. То есть это то же самое, одна из составных частей веры в судного дня. То есть вера в ан-назар иля вачи Аллах азза ва джалль, то есть вера в том, что люди увидят своего Господа в судного дня. То же самое, это одна из составных частей веры в судного дня и так далее. Короче, шейх здесь, рахимахуллах, он сказал нам, то есть в этом вопросе, что вера в судного дня, то есть или вера в судный день включает, то есть или имеет определение, и потом он дал нам знать, какие моменты их ученые включили в этом, то есть вера в судного дня. Пока вам понятно? Ясно вам? Чтобы перейти уже на следующий вопрос. Хорошо. Тогда давайте следующий вопрос. Вопрос номер 104. Шейх говорит, рахимахуллах, «Хал я'ляму ахадун мата такуну ссаа?» Аль-джаваб, «Маджи'у ссаа мин мафатихи лгайби лати стафир Аллаху Та'ала би'ильмиха». كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الآية وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الآيات ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر أماراتها وزاد رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى وتلى الآية السابقة نعم شتايم Известно ли кому-нибудь, когда настанет час этот? Ответ. Знание о наступлении часа этого относится к тому, что именуется ключами сокрытого, о которых ведомо одному только Аллаху Всевышнему, о чем сам Всевышний сказал так. Поистине, лишь Аллаху ведомо, когда наступит час этот, и только Он не спосылает дождь, и только Он знает о том, что сокрыто в утробах. Не знает человек, что случится с ним завтра, и не знает человек, в какой земле умрет. Аллах Всевышний также сказал, «Они станут спрашивать тебя о часе этом, когда он настанет. Скажи, поистине знает об этом только Господь мой, и только Он явит его в свое время. И на небесах, и на земле тяжким будет час этот, и придет он к вам только внезапно». Аллах Всевышний также сказал, «Они спрашивают тебя о часе этом». Когда придет он? Но какое отношение имеешь ты к упоминаниям о нем? точно знает об этом лишь Господь твой. А когда Джибрил попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поведай мне о часе этом, он сказал ему в ответ: тот, кого спрашивают об этом, знает не больше задающего вопрос, после чего перечислил признаки его приближения. В другой же версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: знание о часе этом относится к числу 5 вещей, о которых не ведает никто, кроме Аллаха Всевышнего. После чего прочитал вышеупомянутый аят. Этот вопрос, который шейх его сделал, он очень хороший и важный вопрос. То есть, известно ли кому-нибудь, когда наступит час этот? То есть, и ответ шейх объяснил, что знание о наступлении часа, это относится к гайбу. То есть, относится к сокровенному. Понятно? То есть, это относится к гайбу, то есть, те вещи, которые никто знает их, кроме Аллаха Азза ва Джал. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал в достоверном хадисе, то есть, «Мафатиху лгайб хамса». То есть, ключами сокрытого являются 5. Или 5 вещей являются, то есть, «Мафатиху лгайб» являются ключами сокрытого. Никто знает о них, кроме Аллаха. И до того, как перечислять вам эти 5 пунктов, вы должны знать, что шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, он сказал, что или давайте посмотрим сначала. Некоторые ученые говорят, что аль-гайб, то есть аль-гайб, это сокрытое, то есть бывает 2 вида. Гайб нисби, то есть относительный гайб, и второй момент — гайб мутлак, абсолютный гайб. Понятно? 2 вида гайба есть. Во-первых, аль-гайб ан-нисби. Аль-гайб ан-нисби, то есть это относительный гайб. И второй момент — аль-гайб аль-мутлак, абсолютный гайб. Давайте разбирать первый вид. То есть аль-гайб ан-нисби, относительный гайб, то есть относительно сокровенное. Это что имеется в виду? То есть это те моменты, которые случились, но некоторые люди знают их, а некоторые не знают. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах вам. То есть аль-гайб ан-нисби — это то, что произошло, но некоторые люди знают, а некоторые не знают. Поэтому это называется нисби. Допустим, мы здесь сидим в этой комнате. Так ли? Мы не знаем, что люди говорят в других комнатах. Так ли? Вы сейчас, допустим, сидите, слушаете, сейчас, допустим, то, что сейчас мы говорим. То, что вы слушаете, и то, что вы сейчас знали, по отношению к другим людям, которые сюда в других комнатах, это называется гайб нисби. То есть относительный. Они не знают, что здесь люди говорят. Понятно? Вы меня понимаете, то есть? То есть аль-гайб ан-нисби — это те моменты, которые известны некоторые люди, или известны некоторых, и неизвестны других людей. Понимаете меня? Допустим, ты сидишь в мечети, слушаешь урок от шейха. Ты знаешь то, что происходит в мечети, потому что ты сидишь в мечети. Человек на улице, он не знает то, что происходит в мечети. Поэтому то, что происходит в мечети, для того человека на улице является гайб нисби. Относительный гайб. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, ясно вам, то есть, насчет этот момент? Это то, что касается, то есть, гайба нисби. Амма гайб аль-мутлак, то есть, или то, что касается, то есть, абсолютный гайб, то есть, здесь ученый говорит, это то, что будет завтра, или то, что будет в будущее. То есть, если относительный гайб, если гайб аль-нисби, то есть, относительный гайб — это то, что произошло, но часть людей знают, а часть людей не знают. Аль-гайб аль-мутлак, то есть, абсолютный гайб — это те моменты, которые будут в будущее. Такой гайб никто знает, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Такой гайб, если кто-то говорит, что кто-то может знать, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или Джибриль, или праведные люди, такой человек является кафиром, является мушриком. Ясно вам? То есть аль-гайб аль-мутлак, абсолютный гайб, то есть то, что будет будущее, никто знает об этом, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Да, некоторые моменты Аллах может рассказывать своим посланникам. Как он об этом сказал нам в суре, Аль-Джин. Есть такая сура Аль-Джин. Давай уже мы откроем 72-ю суру. Откройте, пожалуйста, 72-ю суру, сурат Аль-Джин. Там мы найдем одна ая, я сейчас вам дам. То есть, вы должны знать, что Аль-Гайб Аль-Мутлак, абсолютный гайб, никто знает, кроме Аллаха Азза ва Джал. И Ахли Сунна ва Джамаа не как суфисты. Суфисты говорят, у них один шейх, я забыл, как его зовут. Он может наглядеть, или он может видеть то, что написано в Лаухе Аль-Махфуз. То, что написано в Харанима и Скрижали. Вы меня понимаете? У некоторых, их суфистский шейх не только смотрит, и он может убрать что-то оттуда. Это куфр. Это ширк, который выводит человека из ислама. Человек, если он считает, что кто-то может знать гайб аль-мутлак, или будь это пророк, или праведные люди, или посланники, или джибриль и так далее, он является мушриком. Он поклоняется уже помимо Аллаху кому-либо. Ясно? Но как я сказал вам, то есть иногда Аллах Азза ва Джал может рассказывать его посланнику о некоторых вопросах, которые будут в будущем времени для подтверждения истинности послания этого пророка. Как, допустим, нашим пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Аллах, допустим, ему рассказывал, что, что мусульмане откроют Иерусалим. И это случилось. То есть во время Умра аль-Хаттаб мусульмане смогли открыть Иерусалим. То есть это гайб. Откуда пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал эти моменты? Это из-за того, что Аллах ему рассказывал. А если Аллах ему не говорил, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям и все люди, они не могли бы знать об этом. Давайте посмотрим, то есть я сказал вам, что Аллах иногда может рассказать его пророку или посланнику о некоторых вещах, о будущем. Давайте даю вам далил. Открываем 72-ю суру, то есть Аль-Джин, ай номер 25 и 27. Читаем, пожалуйста. Скажи, я не знаю, скоро ли настанет обещанное вам, или же мой Господь отсрочил его. Он ведающий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми он доволен, и которым он представляет спереди и сзади стражей. Скажи, я не знаю, скоро ли настанет обещанное вам, или же мой Господь отсрочил его. Он ведающий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми он доволен, и которым он представляет спереди и сзади стражей. То есть, Аллах Азза ва Джаль сказал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا إسكجي يعني знаю скоро настигнет обещание скоро настанет обещание вам или мой Господь отсрочил этого. Дальше. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Он, то есть Аллах Азза ва Джалла здесь имеется в виду, ведающий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому. Это каида, это правило. Вы должны эту аю хорошо, желательно знать, чтобы доказать суфистам и доказать обманщикам, которые говорят, что их неправильные люди или их аулия и знают гайб. Или что, если они скажут вам, что пророк, саллаху алейхи ва саллям, или кто-то из людей и знает гайб. Эта ая, как говорят, как арабы говорят, то есть как палка на голове. Если ты ударил кого-то, то есть толстые палки на голове, ты уже убил его. То есть Аллах говорит, «Аниму лгайб, фала юдхиру аля гайбихи ахада». Он, выдающий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому. Аллах говорит, что он не открывает его сокровенное никому. Потом Аллах сделает исключение. Каждый правило имеет исключение. «Илля ман иртада мин расуль». Кроме тех посланников, которым он доволен. Понятно? То есть это нам говорит нам о том, что все люди и все посланники, они не знают гайб, но иногда Аллах Азза ва Джалла может им говорить о некоторых моментах, которые то есть, в будущем для подтверждения истинности послания этих пророков. Но сами они не знают. Поэтому сам пророк, саллаху алейхи ва саллям, если вы посмотрите из этой ая, эта ая подтверждает нам, что сам пророк, саллаху алейхи ва саллям, он не знает гайб. Аллах сказал ему, скажи, я не знаю, скоро ли настанет обещанное вам. Это говорит о том, что он не знает гайб. То есть Аллах говорит ему, скажи людям, что ты не знаешь, скоро ли настанет, то есть обещанное им, то есть Аллах Аз-Джал обещал им, что судный день наступит и так далее. Давайте еще даю вам одну аю из суры Аль-А'раф. Обожаю, открываем седьмую суру Аль-А'раф, ая номер 188. Эта ая подтверждает, что То есть наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он гайб не знает. Он гайб не знает. Откроем, пожалуйста, седьмую суру, аят номер 188. Желательно, чтобы эти аяты, вы выучили их, или хотя бы знали, где есть, чтобы у вас был далил. На. Скажи, я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей. Еще раз. Скажи, я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям эту аят. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. То есть Аллах говорит пророку, скажи, я не властен принести себе пользу или причинить себе вред. То есть сам пророк, Аллах Аз-Джал говорит ему, скажи людям, что он сам не властен принести себе пользу. И не может, то есть, причинить, то есть, скажи, я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Понятно? Дальше Аллах говорит, то есть, скажи им, если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. То есть Аллах Аз-Джал говорит пророку, сказать эти слова, чтобы люди размышляли над этим. То есть, если бы я знал сокровенное, то приумножил бы я для себя добро, то есть аль-хайр. Вама массани ас-су, и зла не коснулась бы меня. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. То есть, если наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, самый лучший человек, понятно, и самый лучший из творения Аллах, то есть из людей, из пророков, из посланников, из верующих людей, сам он не знает гайб, он не знает сокровенно. То значит, те люди, которые кроме него, тем более. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, на эти аяты, пожалуйста, обратите внимание, чтобы на это у вас были то есть доводы и так далее. Давайте, братья и сестры, мы идем немножко на 10-15 минут, чтобы сделать магриб, потому что уже время есть. Через 10-15 минут сейчас мы возвращаемся, продолжим урок шейх Хафиз аль-Хакими рахимахуллах. Я включу. Разделяется на два вида: гайб нисби и гайб мутлак. Аль-гайб нисби — относительный гайб, то есть если кто-то знает что-то из относительного гайба, нельзя сказать, что он кафир или он мушрик. Понятно? Но аль-гайб аль-мутлак — абсолютный гайб — это никто знает его, кроме Аллаха Азза ва Джал, Субханаху ва Тааля. Возвращаемся к вопросу. Шейх говорит, рахимахуллах, известно ли кому-либо или кому-нибудь, когда настанет час этот? Я сказал вам, то есть наш пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям, достоверно в хадисе сказал нам, что только Аллах обладает ключами сокровенного. То есть мафатихул гайб называется на арабском. Мафатихул гайб, то есть ключи сокрытого. Только Аллах Азза ва Джал, он, ему известно насчет ключи сокрытого. Их пять. Их пять моментов. То есть, давайте какие. Он сказал, прочитайте то, что Аллах Азза ва Джал сказал в суре Лукман. Аллах говорит: «Инна Аллаха индаху ильму ссаа, ва юназзилу гайфа, ва я'ляу ма фил архам, ва ма тадри нафсум маза таксибу гада, ва ма тадри нафсум би айи ардин». То есть, поистине, лишь Аллах ведомо, когда наступит час этот. Это первое. Только Аллах знает, когда наступит судный день. Второй момент. И только Он не посылает дожди. Только Аллах, Азза ва Джал, Он знает, когда дождь идет, и только Он не посылает дожди. Это второй момент. Третий. «Я'ляму ма фил архам». То есть только он знает о том, что скрыто в утробах матери. Это третий момент. Четвертый. «Вама тадри нафсум мада таксибу гада». И не знает человек, кто случится с ним завтра. Никто знает, что случится с человеком, кроме Аллаха Азза ва Джал. «Вама тадри нафсум би айи ардин тамут». И не знает человек, в какой земле он умрет. Только Аллах Азза ва Джал, Он знает эти моменты, и никто знает, кроме Него. Кроме этого, шейх привел некоторые аяты, то есть одна ая, Аллах говорит, то есть пророку, саллаху алейхи ва саллям, это уже третья ая: «Ясалунака ани ссаати айяна мурсаха, фима анта мин дикраха, иля раббика мунтахаха». Они спрашивают тебя о часе этом. То есть они тебя спрашивают о судном дне. Когда придет он? Но какое отношение имеешь ты к упоминаниям о нем? То есть Аллах Аззаваджал говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Фима анта мин дикраха». Но какое отношение имеешь ты к упоминаниям о нем? «Иля раббика мунтахаха». Точно знает об этом лишь Господь твой. Только Аллах Аззаваджал знает об этом. То же самое шейх привел хадис Джибрил, когда он подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Знает этот хадис. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сидел со своим сподвижником, и пришел один человек белой одежды, у него черные волосы, не видно, что он путник, никто его знал, как Умар сказал, и он начал задавать пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, некоторые вопросы. Когда Джибрил спросил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то есть поведи мне о часе этом, то есть скажи мне, когда этот час наступит, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мал мас'улу анха би а'лама мин ас-са'иль». Тот, кого спрашивают об этом, и знает не больше задающего вопроса. «Мал мас'улу анха би а'лама мин ас-са'иль». То есть тот, кого спрашивают об этом, имеется в виду пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тот, кого спрашивает об этом, и знает не больше задающего вопроса, то есть не больше, чем Джибрил, алейхиссалам. Потом пророк Джибрил, алейхиссалам, спросил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «Хорошо, тогда расскажи мне о признаках судного дня, и потом Джибриль, алейхиссалям, он ему рассказывал. То есть суд от этого вопроса, что никто не знает, когда наступит судный день. И то, что удивительно, что Ас-Суюти, наверное, слышали они о нем. Есть такой тафсир, его называют тафсир Аль-Джалалейн. Слышали о тафсире Аль-Джалалейн? То есть один брат сказал, ну сейчас даже есть сайт насчет этого, Ас-Суюти начал переводить, сделали Ас-Суюти, то есть они два, Джалалейн Махалли, Джалалейн Ас-Суюти. Два Джалала, поэтому называется Аль-Джалалейн. То есть Ас-Суюти, у него есть удивительные слова, то есть Ас-Суюти, он перевел, есть такой афер, сообщение, что Абдуллах ибн Аббас сказал: «Ад-дунья джум'атун мин джум'и л-ахира». Воистину, дунья по отношению к ахира это как джум'а, как пятница. Понятно? Саб'ату аляфи сана. То есть продолжается 7000 лет. Вакад мада ситтату аляф ва миату сана. И уже прошло 6000 лет, 6100 лет. Вы меня понимаете? Ас-Суюти, субханаллах, он привел эти, аяты, привел это сообщение. Это не ая, это сообщение, то есть афер. Он привел этот афер, и потом он сказал, что... И кроме этих сообщений, он потом сказал, эти афер доказывают, что срок нашей умми больше, чем 1000 лет. И не может быть больше, чем 1500. Понимаете меня? Но это, как вы знаете, что это неправильно. Потому что поэтому другие ученые, Хафиз ибн Кафир и ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, они говорили об этом, что нельзя определить, сколько осталось до судного дня, потому что никто знает об этом. И этот афер, и это сообщение, которое передается со слова Абдуллах ибн Аббас и другие, то есть ибн Кафир, он говорит, любой хадис и любое сообщение, которое дает нам знать, когда судный день наступит, не являются достоверными хадисами и не являются достоверными сообщениями. Вы меня поняли? И ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, он говорит, этот хадис, который я сейчас, или это сообщение, которое я вам дал со слова Абдуллах ибн Аббас, Ибн Каим сказал, وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْكَذِبِ. Такое сообщение из самых явных, то есть лжи или обмана. То есть это явный обман, или это явная ложь. Понятно? И он сказал, что этот хадис или это сообщение, оно недостоверное. Поэтому когда наступит судный день, никто знает. И попытки некоторые, то есть ученые, они попытались, то есть определить, когда наступит судный день и так далее, то есть опирались на некоторые сообщения, но эти сообщения они не являются достоверными, поэтому вы должны это, то есть обратите внимание. И сейчас, к сожалению, сейчас есть появилась одна беда, это то есть толковать Коран с помощью цифры. Или число. Слышали вы об этом? То есть это бид'а, которые сейчас привезли нововведение, они придумали. И ученые очень сильно предупреждали от этой бид'а. Вы слышали о таком нововведении? То есть толкование Корана с помощью цифр. Понятно? Толкование Корана, то есть с помощью цифр. То есть они говорят, они, допустим, говорят, берет, допустим, сказано, допустим, Йом Аль-Кияма, судный день. Собирают слова, где написано судный день. Понятно? И не знаю, потом через какие-то математические вопросы у них получается какое-то число. И вот поэтому они говорят, то есть мы считали, сколько раз упоминается, не знаю, слово судный день, и начали найти между ними отношения, и вышел какой-то у них цифр. Или, кроме этого, то есть одни люди, субханаллах, люди, когда они, у них ничего делать, и у них, субханаллах, ничего нету, то что чем заниматься. Один начал сказать, что Коран подтверждает, когда то есть страна Израиля разрушится. Слышали вы о таком юморе? Он говорит, что Коран подтверждает, или Коран дает нам срок, когда израильская страна, или страна Израиля уничтожится. Он собрал, где сказано о сыновьях Израиля и так далее, и за число получилось у него 2050. То есть он говорит, ожидайте, что в 2050 году будет уже разрушение израильского государства. Это обман, это ложь. Поэтому комитет, то есть больших ученых, они предупреждали от этого. И указали, что разъяснение или толкование Корана с помощью цифр или чисел, это беда, которые, то есть люди, они сейчас придумали, и это не имеет никакого основания, не имеет никакой каида. Наши праведные предшественники, они такие моменты, то есть не сказали. И то, что удивительно, один из людей, которые они, то есть этим занимаются, он пытался доказать, сколько мы должны молиться в день. И знаете, сколько у него получилось? По его таланту, он как будто сделал новое открытие. То есть с помощью чисел собираем, где сказано слово, где сказано сала, и совершайте молитву, и в какой-то суре, и почему это сказано в суре номер 3, и там в суре номер 5 не сказано. У него получилось 2 раза. Понимаете вы меня? Поэтому это, субханаллах, ложь, и это издевательство над людьми. Поэтому вы будьте осторожны от таких людей. Как только увидите таких людей, надо, как говорят, от них убегать, как будто вы видели человек, то есть Ахли Сунна Джама сравнивает превентивное видение, как человек, у которого есть чесотка. То есть как только увидели таких людей, надо убегать, как будто вы видели человек, у него есть чесотка. Барак Аллаху. Давайте посмотрим дальше, шейхам, рахимахуллах. То есть шейх, рахимахуллах, он говорит такой вопрос. То есть это вопрос номер 105. Шейх говорит, «Ма мифалу амарати са'а мин аль-китаб?» Аль-джаваб, «Мисла каулихи, та'ала, хал янзуруна илля ан та'тиахум ал-малаика, ау я'тия раббука, ау я'тия ба'ду аяти раббик, яума я'ти ба'ду аяти раббика, ла янфа'у нафсан имануха, لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات وغيرها. شتاعي какие примеры признаков приближения часа этого приводятся в Коране? Ответ: примером могут служить слова Аллаха Всевышнего. Неужели хотят они дождаться того, что явятся к ним ангелы, или явится к ним Господь твой, или какие-нибудь знамения Господа твоего? В тот день, когда явятся такие знамения твоего Господа, не принесет человеку пользы вера, и не принесет человеку пользы вера его, или если не совершал он по мере своего благого раньше. Также Аллах Всевышний сказал: «А когда сбудется реченное для них, мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не верили в наши знамения». Также Аллах Всевышний сказал: «Пока не будет открыть путь для Яджуджа и Маджуджа, и они устремятся с каждой возвышенности, и приблизится срок осуществления истинного обещания. Также Аллах Всевышний сказал: «Жди же того дня, когда небо станет испускать ясно видимый дым». Аллах Всевышний также сказал: «О люди, бойтесь Господа вашего, ибо великим станет потрясение часа этого». Давайте прочитаем еще. Не слышно вам? Не слышно? Слышали перевод? Баракаллаху. Давайте посмотрим следующий вопрос, чтобы, потому что они взаимосвязаны. То есть 106 вопрос, человек говорит: «Ма митталю амарати са'а мин ас-сунна аль-джаваб мислю ахадиси тулуи аш-шамси мин магрибиха ва ахадиси ад-дабба وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها. شتايم؟ Какие примеры признаков приближения часа этого приводятся в Сунне? Ответ. В примеры можно привести те хадисы, где говорится о восходе солнца с запада, и те хадисы, в которых говорится о животном, те хадисы, где говорится о всевозможных бедствиях наподобие появления Антихриста и кровопролитных сражений, а также те хадисы, где говорится о пришествии в мир этот Иси. И в пример можно привести также тот хадис, где говорится о появлении Яджуджа и Маджуджа, и те хадисы, в которых говорится о дыме, и хадисы, заключающие в себе сообщение о ветре, который унесет с собой каждого верующего, и те хадисы, в которых говорится о появлении огня, и те хадисы, в которых говорится о том, как провалится земля, а также и многие другие. Давайте будем разбирать шейхом, рахимахуллах, что он хотел нам говорить. Шейх сказал, то есть, какие примеры признаков приближения часа. Это приводится в Коране и в Сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, какие примеры или какие признаки судного дня, о которых было сказано в Коране и в Сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если вы слышали внимательно, вы найдете, что шейх обратили внимание о каких признаках. Он здесь, если вы обратили внимание, когда он дал ответ, он обратил внимание о каких признаках именно. Если кто-то слышал внимательно, то есть сразу он скажет, шейх здесь привел примеры о больших признаках судного дня. Понятно? И хорошо, что вы знали. То есть ученые разделяют признаки судного дня некоторые на два вида или на две группы, большие и маленькие. Понимаете вы меня сейчас? И некоторые говорят, разделяют, то есть на большие и средние и то есть маленькие, средние и большие. Но вы должны знать, что то есть признаки судного дня их разделяют на два вида. Так лучше будет вам и удобнее, чтобы выучить. Ясно, иншалла? То есть судный день, признаки судного дня разделяются на два вида. Первый вид – это маленькие признаки судного дня. И маленькие признаки судного дня, они разделяются на три группы. Ясно вам? То есть признаки судного дня, их разделяют на большие и маленькие. Маленькие признаки судного дня, их разделяют на три группы. Во-первых, те маленькие признаки судного дня, которые произошли. Понимаете меня? Те маленькие признаки судного дня, которые произошли. Это первая группа. Допустим, как разделение Луны. Знаете, что Аллах Аззаджа сказал в Коране, что «Иқтарабати саат ва аншакка камар». Судный день приближался, и Луна разделилась. Ясно вам? То есть первая группа маленьких признаков судного дня, то есть это те маленькие признаки судного дня, которые произошли уже. То есть это как разделение Луны, это как появление пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это как его смерти. То есть смерть пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорит нам о том, что судный день близко наступит. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Слышно вам? То есть давайте продолжим. То есть я сказал вам, что вторая группа маленьких признаков судного дня, то есть это те признаки маленькие, которые появились и до сих пор продолжаются. То есть я сказал вам, их много. То есть появление, как я сказал вам, джахля, нечестие, употребление спиртных напитков. Появление музыки. Сейчас везде, сейчас по всему миру, и где ты бы ни был, ты слушаешь музыку, то есть постоянно на улице, в торговлях, в центрах, в любом то есть, помещении. Заходишь к человеку в офис, он работает, и он слушает музыку. Аллаху аль-мустаан. Кроме этого, то есть появление убийства, появление то есть, полиции. Пророк сказал нам, что появятся людей, то есть, как полиции, которые они будут пить людей, они бьют людей на улице. Появление, то есть, женщины, которые они, как пророк сказал нам, у них описывал, они одеты, но обнаженные. То есть, разрыв родственных связей, то есть, то есть исчезновение или уменьшение числа, то есть ученых. Понимаете меня? Вот эти примеры, те признаки судного дня, которые появились, и до сих пор они продолжаются. Третья группа, то есть, которая нам говорит о том, о маленьких признаках судного дня, эти те признаки, которые не случились, но они будут. Какие примеры? Кто сможет нам даст? То есть примеры маленьких признаков судного дня, которые они не появились, но они 100% будут. Кто сможет нам сказать, какие примеры здесь можно привести, чтобы люди поняли, то есть, или чтобы вам было ясно или понятно? Кто знает те признаки, маленькие признаки судного дня, которые они непременно наступят. Они не относятся ни к первой группе и не относятся к второй группе. Правильно, то есть появление Аль-Махди. Баракаллаху фикум. Появление Аль-Махди. Джазакум Аллах хайр. Да, то есть Аль-Махди это один человек, который появится, и он из семейства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это правильно. И война с христианами, с Махди. Да, правильно. Кто еще? Правильно, да. Река, то есть Аль-Фурат, обнажается. Правильно. Правильно, да. Баракаллаху фикум, да. Ахсантум. Да. Да, да. Баракаллаху фикум. То есть... Те признаки, которые их можно сюда включить, это Иса, нет, Иса, нет, Иса, Иса это из больших признаков судного дня. То есть те признаки, которые их здесь можно включить, то есть, во-первых, появление Аль-Махди. Во-вторых, то есть когда река Аль-Фурат, слышали, такая, есть такая река Аль-Фурат, это из реки Рая, то есть Ифрат по-русски называется. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, судный день не наступит, пока эта река не обнажится. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что вода будет исчезать потихонечку, и там будет золото. В хадисе сказано, что идут там много людей, то есть возвращается только одним. То есть если пойдут там 1000 человек, возвращается только один человек из этого, потому что будет большая фитна, люди будут воевать против друг друга, чтобы кто будет больше взять золота. Понятно? То же самое. Война, которая будет между мусульманами и евреями, то же самое это будет из тех групп, то есть признаки судного дня, которые не будут, не случилось, но они 100% наступят. Открытие Константинополь. Константиния. Вы меня понимаете? То есть, из признаков судного дня, что мусульмане, они откроют Константинополь. Это из признаков судного дня, который наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам об этом. И как ученые говорят, то, что Мухаммад Аль-Фатих, если вы читали историю Корана, историю Ислама, был такой лидер, его зовут Мухаммад Аль-Фатих. Он завоевал Константинополь, и он открыл ее. Понимаете меня? То есть, Мухаммад Аль-Фатих, он завоевал и открыл Константинополь силой. Понимаете меня? Но это не тот момент, о котором наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он нам обещал. Понимаете меня, иншаллах? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что Константинополь, мусульмане откроют Константинополь без сражения. Понимаете меня, иншаллах? Без сражения. То есть, мусульмане, то есть, не будет войны. То есть, мусульмане, они будут, сделать блокаду. И из-за того, что будут сильные стенки, мусульмане не смогут заходить в Константинополь. Понятно? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, тогда мусульмане сделают такбир, и эти стенки разрушатся. Ясно вам? То есть эти стенки разрушатся, и тогда мусульмане заходят в этот город, и они будут его открыть и заходить. То есть он будет в руках мусульман. Поэтому, и субханаллах, то, что сейчас происходит в Турции, это подтверждение слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так ли? Потому что сейчас в Турции, вы сами знаете, что то есть там люди, которые они власти, они открыто воюют против ислама. Открыто воюют против то есть, религии Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Так ли? Поэтому то, что сейчас происходит в Турции, это, субханаллах, одно из знамений, то есть один из признаков, то есть что да, действительно будет такой момент, и мусульмане, иншаллах, они то есть, откроют Константинополь, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, без то есть, войны, не будет пролить крови. То есть мусульмане сделают блокаду, и потом они сделают такбир, скажут такбир Аллаху Акбар несколько раз, эти стены разрушатся, и тогда они заходят в город. То же самое это из тех признаков судного дня, которые еще не появились, но они, инша Аллах, будут, потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он не говорил по его прихоти. Кроме этого, еще есть один пример, можно еще привести к этой группе. То есть, сражение против тюрков. И знаете, есть такой народ тюрки. Так ли, слышали, есть такой народ. То есть, в достоверных сообщениях пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что мусульмане будут опять воевать против, нет, не турки, то, что в Турции. Тюрки, или как, есть такой народ. Тюрки. Это не Турция, нет, это не турки, которые, то есть, то, что, да, то есть, то, что в Турции. Это другое, это совсем... есть такой народ, тюрки. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что мусульмане будут воевать против турк. На арабском их называют турк. Ясно? Это то же самое, один из признаков, маленьких признаков судного дня, который будет. Понятно вам? Понятно вам? Баракаллаху фикум. Кроме этого, есть еще, можно включить, еще есть такой пример, когда... то есть, когда слишком увеличивается число женщин, то есть, будет один мужчина и напротив него 50 женщин. Слышали о таком? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что из признаков судного дня, что один мужчина, он будет каим. То есть, каим, он будет отвечать, или он будет то есть, руководить 50 женщин. Понятно? Это тоже самое один из признаков о том, что судный день, то есть, и появление Аль-Махди, как я сказал вам, и так далее. То есть, и разрушение Аль-Каба. Вы слышали об этом? То есть, разрушение Аль-Каба. Когда один человек из Эфиопии, из Суайкитен, так о нем сказано, он будет разрушить, то есть, Кабу. Наверное, слышали вы об этом? То есть, когда все мусульмане, они, конечно... умрут, в то время не будет верующие люди, мусульмане, они не будут на земле, поэтому этот человек придет, и никто, то есть, и, как говорят, поле, она открыта, поэтому зайдет, и он разрушит Аль-Кабу. Поэтому вот это здесь, некоторые из, то есть, это все это входит под группой признаки, маленькие признаки судного дня. Ясно вам? Ясно вам еще? То есть, я сказал вам, что признаки судного дня маленькие разделяются на три группы. И есть большие их 10. Поэтому давайте их так причислить быстренько, чтобы вы знали их. Их 10, большие признаки судного дня, выучите их, пожалуйста, потому что хорошо, чтобы об этом знать. Их 10. Какие эти признаки? Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я дам хадит от пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, который перевел имам Муслим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, что перечислил 10 больших признаков судного дня. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ад-духан, дым. То есть, дым будет, это первое, ад-духан, ад-даджаль. Вы знаете, слышали ад-даджаля, антихрист, ад-дабба. Ад-дабба – это животное, которое будет разговаривать с людьми. Понятно? Ад-дабба. Пророк сказал, «Тулу'у шамси мин магрибиха». Когда солнце выходит из запада, не из востока, когда солнце выходит из запада. «Нузулу Иса бни Марьям». Когда Иса спускается от неба в одном месте в Сирии, в Дамаске. «Яджуджу маджуджу». Слышали о таком народе? Яджудж и Маджудж. Сейчас мы сколько причислили? Сколько сейчас мы признаки причислили? Кто с нами, то есть, внимательно слушает? Сколько мы причислили сейчас? Нет, 6. Правильно, 6. Баракаллафик и Миджир. Баракаллафик, да. То есть, 6 признаков. Ад-даджаль, дым, животное, которое будет выходить и разговаривать с людьми, солнце, когда выйдет из запада, спускание Иса, ради Аллаху анху, от неба, появление Яджуджа и Маджуджа, потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ва саляту хусуф». Хусуф это когда, то есть земля провалится. Вы меня понимаете? То есть хусуф это когда земля, то есть провалится. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будет фаляфи хусуф, будет три такие моменты. Хусуфун фил машрик. То есть земля провалится в машрик, на востоке. Вахасфун бил магриб. И земля провалится уже в магриб. То есть на западе. Вахасфун би джазирати л'араб. И земля провалится у арабов. Понятно вам? То есть эти три хасф, то есть это три поступки, когда земля будет провалиться. Ясно вам, иншалла? Вот и здесь уже сколько? Девять. Их девять. Понятно? И последний огонь, который будет собирать и догонять людей на месте сбора. Вот эти 10 признаков судного дня. 10 признаков, да, огонь. То есть 10 признаков судного дня, о котором Мухаммад, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил в достоверном хадисе, который передал ему имам Муслим, рахимахуллах, и другие ученые. Ясно вам, иншалла? Понятно вам, иншалла, насчет этих моментов. Поэтому шейх, рахимахуллах, он здесь, в этом, то есть, вопросе, он большинство обратили внимание на большие признаки судного дня. На большие признаки судного дня, которые наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он их говорит. Ясно, иншалла вам? Давайте еще раз повторяем, чтобы люди писали. То есть, во-первых, дым, ад-духан, ад-даджал. Второй – это ад-даджал, антихрист. Третье – ад-дабба, животное, которое будет разговаривать с людьми. Тулу-иш-шамс мим магрибиха, когда солнце выйдет из запада. Это четыре. Пятый пункт – появление Иса ибн Марьям. Абу Джамил, выкини этого человека. С этой комнаты. То есть появление Иса ибн Марьям. То есть появление Иса ибн Марьям, это пятый пункт. Яджуджу Маджуджу, появление народа Яджуджу Маджуджу. То есть когда земля прорвется в трех местах. Один, то есть на востоке и на западе, и у, то есть, полуостров у арабов. Вот это девять, и последнее это уже огонь, который догоняет людей на месте сбора. Ах, и ветер, который забирает души людей, это из маленьких признаков. Это не из больших признаков. Понятно? Это не из больших признаков, это из маленьких признаков судного дня. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Да, то есть признаки, большие признаки судного дня, их 10. Их 10, как ученые об этом говорили. Понятно вам? Да, давайте идем дальше. То есть мы не будем разъяснить то, что шейх рахимахуллах говорил здесь, потому что уже вам понятно, иншаллах, насчет этого момента. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх говорит, «Ма далилу имани биль маут?» Аль-джаваб, «Кал Аллаху Та'ала, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصين ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيء قال تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اشتعم؟ Что является указанием на обязательность веры в смерть? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Скажи, упокоит вас ангел смерти, которому поручено заниматься вами, а потом Господу вашему вы будете возвращены». Также Аллах Всевышний сказал: «Каждая душа вкусит смерть, и поистине сполна получите вы награды свои в день воскресения». И Аллах Всевышний сказал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Поистине ты смертен, и поистине они смертны». Также Аллах Всевышний сказал: «И никому до тебя мы не даровали бессмертия, так неужели, если ты умрешь, будут они жить вечно?» Также Аллах Всевышний сказал: «Каждый, живущий на ней, исчезнет, а вечно пребудет лишь лик Господа твоего, обладателя величия и почитаемого». Также Аллах Всевышний сказал: «Все сущее тленно, кроме лика его». Аллах Всевышний также сказал: «Уповай же на живого, который не умрет». И в пример можно было бы привести и другие аяты. Об этом же говорится в многочисленных хадисах, и это очевидная и общеизвестная вещь, которая ни у кого сомнений не вызывает. Однако существуют и такие вещи, как упрямство и высокомерие, и поэтому сообразуются с верой в смерть и с тем, что за ней последует, только действия искренних рабов Аллаха. Мы же верим в то, что каждый умерший, независимо от того, был ли он убит или покинул мир это по какой-нибудь иной причине, ушел из жизни точно в определенный ему срок. Аллах Всевышний также сказал: «А когда наступит срок их, они не смогут ни оттянуть его ни на час, ни опередить». Давайте будем разбирать то, что шейх рахимахуллах говорит. То есть, аль-маут, то есть смерть, шейх сказал, что является указанием на обязательность веры в смерть. То есть, шейх привел здесь многие аяты. Аллах говорит: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Скажи, упокоит вас ангел смерти, которому поручено, то есть, заниматься вами, а потом Господу вашему вы будете возвращены. То есть эта ая подтверждает тому, что ангел смерти, он, Аллах Азза ва Джалла дал ему такую задачу, чтобы он упокоил, то есть, людей. Поэтому вы должны, иншалла, на это обратить внимание. Раньше ангел смерти было возможно его увидеть. Сахих Бухари и Муслим было есть сообщение, что Муса, алейхиссалам, он ударил ангел смерти, то есть по лицу, и вырвал у него глаз. Понимаете меня? То есть в Сахих Бухари Муслим было передано такое сообщение, что Муса, алейхиссалам, он ударил, то есть Малак аль-Маут, ангел смерти, по лицу и вырвал у него глаз. Поэтому Малак аль-Маут, то есть это ангел смерти, он, то есть ему было, то есть ему, нет, ахи, нет, Израиль это неправильно, это его называют Малак аль-Маут, ангел смерти. Израиль это нет доводов. Шейх Аль-Бани говорит, это такое название было взято от Библии. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому вы должны это обратить внимание. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, сказал, то есть называть ангел смерти Израиль, это неправильно, потому что нет достоверного сообщения. Да, обычно вы можете слышать у некоторых братьев, говорят Израиль, но это неправильно. Это мин аль-Исраилият. Это такое название было взято из Библии. Но нет доводов на это. Нет, это не из суфистов, это просто так. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Почему в толковании пишут, что ангел смерти появился таким образом, и то есть Муса алейхиссалям, он не ожидал. Понятно? То есть он испугался. Поэтому вы это начали обратить внимание. То есть здесь Аллах говорит, «Куля тавафакум малакуль маут», «Скажи, упаковывает вас ангел смерти». В других аятах сказано, «Вас упаковывает Аллах». И в другой ай, третьей ай сказано, «Вас упаковывает ангел». Как правильно понять? То есть, шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, он об этом говорил. То есть, одна ай говорит, «Вас упаковывает то есть ангел смерти. Другая ая говорит, вас упокоит Аллах. Третья ая говорит, вас упокоит ангели. Не ангели смерти, ангели. Как это понять? Шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, объяснил, что нет противоречий между аятами Корана. Вы меня понимаете? Нет противоречий между аятами Корана. Потому что Коран, он от Аллаха Азза ва Джаль. То есть, шейх ибн Утаймия говорит, ая, где сказано, что Аллах упокоит вас, и здесь имеется в виду, что Аллах дает приказ. Потому что если Аллах не дает приказ, ангел смерти не может забирать душу. Понимаете меня? Поэтому таким образом Аллах упокоил этого человека. То есть Аллах дает приказ. И где сказано, ангел смерти вас упокоит? Да, потому что ангел смерти, он забирает душу от тела. В аяте, где сказано, что ангели вас упокоят, и здесь имеется в виду, что те ангели, как только ангели смерть вытаскивает душу из тела, ангели, которые с ним, они не оставляют эту душу у него в руках. Сразу забирают, и потом, если человек был верующий, поворачивает это в саванне из рая, там имеет очень благоприятный запах, и если он был из обитателей ада, тогда его, эта душа выворачивает, то есть в саванне от или кафан от огня, от ада, и там неприятный запах. Поняли, то есть, когда сказано, то есть, как понять, если сказано, ангели вас упокоят, когда сказано, что Аллах вас упокоит, и когда сказано, что ангели смерти вас упокоят. То есть, Аллах дает приказ, ангели смерти вытаскивают, остальные ангели берут эту душу и поворачивают или в саванне Израиля, или в саванне от ада. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. То есть, следующая ая, Аллах Азза ва Джалла говорит, «Куллю нафсин заикату л-маут, ва иннама туваффауна уджуракум яума л-кияма». Каждая душа вкусит смерть. И поистине сполна получите вы награды свои в день воскрешения. То есть, эта ая опять подтверждает, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам, что ангел, или мы все умрем. Поэтому это факт, как шейх об этом говорит. Дальше шейх сказал, Аллах говорит, «Иннака мейтун, ва иннаху мейтун». Аллах сказал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, «Поистине ты смертен, и поистине они смертны». Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И Аллах говорит, «Куллю ман алейха фан, каждый живущий на ней, то есть на земле, то есть исчезнет. Каждый живущий на земле, он исчезнет». وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَوَجْنَا прибудет лишь только Господь твоего. Понятно? Вечно прибудет лишь лик Господа твоего. И потом Аллах Азза ва Джалла сам говорит, كُلُّ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ. Все существо тленно, кроме лик Аллаха. И Аллах Азза ва Джалла говорил, وتوكل على الحي الذي لا يموت وبواجه ناجيفوفا который не умирает. Эти аяты и другие, как человек говорил, подтверждают, что судный день, то есть смерть непременно наступит, и каждый из нас и всех людей, они умрут, и как человек сказал, это видно. Понятно? То есть ذات личность Аллаха Азза ва Джалла, то есть как шейх сказал, то есть это видно, то есть и это, то есть видно, то есть люди, все люди видят, что люди все они умирают и рождаются люди и остальные, то есть умирают. Поэтому это не стоит здесь, то есть много, то есть объяснить. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Аль-маут, у него есть брат или ах. Это что? Брат, брат смерти, это кто? Брат смерти, это кто? Да, то есть аннаум. Ахсан, да, то есть аннаум, это сон. Брат смерти, это сон. Поэтому помните, когда мы говорили о том, что Аллах Азза ва Джал, то есть, когда сказал Иса, воистину я тебя упокою, и здесь имеется в виду, то есть, воистину ты будешь спать. Потому что так, то же самое в Коране, можно использовать такое название, то есть, говорить слово смерть, но здесь имеется в виду именно сон. Поэтому, иншаллах, на это, то есть, обратите внимание. Давайте, братья, мы на это, иншаллах, останавливаем. И, то есть, на этот вопрос. И, иншаллах, с шейхом, Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, продолжим с вами разъяснение, то есть, этой книжки «Алам Сунна Аль-Маншура» «Ли-Атикади Ат-Таифа Ан-Наджия Аль-Мансура». Баракаллаху фикум. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите вопросы админу. У нас такие правила, то есть вопросы задаются, то есть через админа. Пожалуйста, поэтому пишите админу, баракаллаху фикум, и он, иншаллах, мне прочитает. Джазакум Аллах. Во-первых, давайте вопросы по теме. Давайте сначала вопросы, то есть по теме, а если не закончатся, то есть эти вопросы, тогда посмотрим другие вопросы. Да. Не оставляешь на нормальному человеку. Ты на... А у Джамиля есть какие-то вопросы? Абу Имран, расскажи хадис, когда Муса вырвал у ангела глаз. Если это правда, то как это вообще возможно? Еще раз Абу Джамиля вопрос. Абу Имран, расскажи хадис, когда Муса вырвал у ангела глаз. И если это правда, то как это вообще возможно? Да, этот хадис есть, передал его имам Аль-Бухари, рахимахуллах, и имам Муслим. То есть, этот хадис муттафак алейх, то есть, этот хадис согласованный хадис. То, что удивительно, то есть, есть такие люди, то есть, акланиин, их так можно называть. То есть, люди, которые, они судят, то есть, хадисы или аяты Корана по логике. Если это соответствует логике, они это принимают, если это не соответствует, они это отрицают. Один из таких известных примеров, таких акланиин, Мухаммад Аль-Газали. Слышали о Мухаммад Аль-Газали? Вы слышали о нем? Есть, был такой человек, он из Египта. Мухаммад Аль-Газали. Мухаммад Аль-Газали. Слышали, то есть о нем? Он шейх Аль-Кардави. Есть такой человек, его зовут Аль-Кардави. Его шейх это Мухаммад Аль-Газали. Мухаммад Аль-Газали, он был من مدرسة العقلانيين. То есть Мухаммад аль-Газали он был из школы عقلانيين. То есть те люди, которые они воспринимают хадисы по логике. Если хадис или ая соответствует логике, принимают. Если нет, отрицают это. Этот хадис он его отрицает. И он говорит, потому что это по логике не может быть. Это неправильно. То есть ангел смерти, когда появился к Муса, алейхиссалам, то есть ученые объясняют это. То есть почему Муса так поступил? Потому что он не знал, что это ангел смерти. Вы меня поняли? И потому что ангел смерти внезапно появился. Поэтому Муса, он хотел себя защищать. Понимаете меня? Это не значит, что Муса боялся смерти, или он его так. Он его не знал, и из-за того, что он вдруг появился, Муса хотел себя защищать, поэтому он его ударил. Понятно вам? Поэтому, то есть, ангел смерти возвращался к Аллаху Азза ва Джаль. Это ангел, да, ангел, да, ангел, да. Он был в облике человека. Я сказал вам, что раньше ангел смерти была возможно его увидеть. Понятно? Барак Аллаху фикум. То есть, поэтому ангел смерти возвращался к Аллаху, и Аллах Азза ва Джаль возвращал его глаза, и потом Аллах дал, то есть, дал, чтобы Муса жил побольше, чем тот срок, который он для него хотел. Понимаете меня, иншаллах? Понятно, это ангел, но он был в облике человека. В Сахих аль-Бухари Абу Хурейра ради Аллаху анху сказал: наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал мне задачу сохранить закат Рамадан. Вы знаете, что после Рамадана надо дать закат. Вы знаете закат, то есть надо дать около 3 килограмма, то есть финики или пшеницы, то, что люди кушают. Надо это раздавать перед молитвой, перед праздничной молитвой. Слышали об этом? То есть, Абу Хурейра, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть жители Мадина, когда они собрали закат для Рамадана, то есть в конце Рамадана, собрали это в одном месте, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал Абу Хурейра задачу защищать и сохранить эту закат. Абу Хурейра сказал, когда он сидел и начал сохранять эти моменты, эти вещи, слышал звук. Когда зашел, увидел одного человека, который он хотел воровать из этой зака. Абу Хурайра схватил его и сказал ему: я завтра тебя отправляю к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот человек сказал: я бедняк, у меня есть дети, я, пожалуйста, оставь меня, у меня есть, то есть нужда и так далее. Абу Хурайра помиловал его и дал ему свободу. Понятно вам? Утром пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел Абу Хурейра, он сказал: о, Абу Хурейра, что сделал твой товарищ вчера? То есть сразу Джибриль пришел и сообщил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что случилось с Абу Хурейра. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел Абу Хурейра и сказал: о, Абу Хурейра, что с тобой случилось? Что случилось с твоим товарищем, который вчера он был? Он сказал: о, посланник Аллаха, он сказал, он бедный, у него много детей, и бедня, поэтому я помиловал его, и я его оставил. Я его оставил, я его помиловал, я его оставил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кэрябака», он обманул тебя, и он возвращается. Абу Хурейра сказал: я знал, что он придет. Я узнал, что он придет, поэтому ждал его. Видите, как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как они уважают высказывания от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Не говорят: нет, это не может быть, зачем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, плохо о нем думал. Пророк сказал: нет вопроса, нет претензий. Слушаем и повинуемся. Короче, Абу Хурейра ждал этого человека. Потом, через некоторое время, тот человек появился. Опять схватил его Абу Хурейра и сказал: я тебе завтра отправлю к пророку. Он сказал: я бедняк, пожалуйста, оставь меня, у меня много детей и так далее. Пророк Абу Хурейра оставил его, то есть и он... ушел. Утром пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о, Абу Хурейра, твой товарищ вчерашний, что он сделал? Он сказал: о, посланник Аллаха, он сказал, что он бедняк, и у него много детей, поэтому я помиловал его и освободил его. Пророк сказал ему: он обманул. И он опять возвращается. Абу Хурейра сказал: я подождал его, потому что знал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он истину говорит. Короче, в третий раз пришел этот человек, и опять Абу Хурейра его схватил. Он сказал ему: ты три раза приходишь и говоришь, что больше не возвращаешься, и опять и потом ты возвращаешься. Я тебя отправляю к пророку завтра. Он сказал: дай мне свободу, я тебе дам аяты из Корана, если ты их прочитаешь, Аллах Азза ва Джаль тебя защищает от шайтана или от джиннов до утра. Абу Хурейра сказал: что за эти ая? Он сказал: прочитай аят аль-Курси. И знаете аят аль-Курси? 255 ая сура аль-Бакара. Он сказал, прочитай перед сном, прочитай аяты курси, то есть Аллах тебя защищает от джиннов или от шайтанов до утра. Утром опять пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встретился с Абу Хурайра, сказал: Абу Хурайра, что здесь твой товарищ? Он сказал: посланник Аллаха, он говорит, якобы, если я прочитаю одну аю из Корана, Аллах меня защищает от шайтанов. Пророк сказал: что за ая? Абу Хурайра сказал, он сказал мне: аяты курси. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: да, верно, в этот раз он тебе правду сказал. О, Абу Хурайра, и знаешь ты, с кем общался в течение этих трех ночей? Он сказал: нет, о посланник Аллаха. Он сказал: хада шайтан. Это был шайтан. Вы меня поняли? То есть шайтан, Абу Хурайра смог его схватить. Хотя эти шайтан, они были созданы из огня. Но почему так случилось? Потому что он был уже в другом облике. Поэтому, то есть, когда Муса, алейхиссалям, он ударил, то есть, ангел смерти, то есть, потому что этот ангел смерти, он, то есть, уже был в другом облике, это неудивительно, баракаллаху фикум. Давай, Абу Джамиль, дальше. Как, Абу Амран, если ангел, если ангел убивал джиннов, то как Муса мог вырвать у ангела глаз? Ахи Муса, алейхиссалям, был сильным человеком. Понятно? Ангели, они могут убивать джиннов, это понятно. Но это не значит, что у них нет слабости. Я сказал, что этот ангел, он был в облике человека. Поэтому Муса, алейхиссалям, не узнал его. Понятно? И Муса, алейхиссалям, он был сильным человеком. Муса, алейхиссалям, он был сильным человеком, как об этом о нем сказано. Он, когда люди, историю в Медиан, то есть он поднял один камень, он был очень большой камень и тяжелый. Он сам поднял его, потому что он был сильным человеком. Да, будем дальше. Если ветер – это малый признак, и он заберет мусульман, получается, большие признаки увидят только неверные? Нет. Большие признаки увидят и мусульмане, и не мусульмане. Ясно? Большие признаки судного дня их увидят и мусульмане, и не мусульмане. Ветер, который придет, он будет в конце. В самом конце, то есть, понимаете вы меня? Это не сначала, то есть, бывает ветер, а потом признаки судного дня. Нет. Ветер, он будет в самом конце. То есть, после того, как эти, случаи одновременно, они появляются, Аллах Азза ва Джалла посылает ветер, и этот ветер, он забирает душу верных людей. Понятно? Поэтому остаются только кафиры, одни кафиры на земле, придет этот, как его зовут, Зуэйкатейн, он из Эфиопии, и он потом разрушит Каабу. Понятно? То есть, потому что я сказал вам, маленькие признаки судного дня, есть те признаки, которые они будут, но они будут в конце. Баракаллаху фикум. Да. Это одновременно ахидай. То есть да, это в конце будет. То есть это будет в конце, как только то есть, эти все происшествия появляются, будет потом ветер, который забирает душу праведных людей, потом разрушится Кааба, и остаются только неверные люди. Потом ангел, Аллах Аззаджа приказывает ангелу Исрафи, чтобы он враг дул. Баракаллаху фикум. Да. Джасаса – это название животного, которое будет уметь говорить с людьми? Аль-Джасаса, то есть ее называют Джасаса, потому что таджуссуль ахбар, она новости ищет и сообщения, понятно? И Аль-Джасаса в хадисе Сахих Муслим была передана, что она передает, ад-Даджалу сообщение, что происходит. Поэтому Абу Тамим ад-Дари, ради Аллаху анху, как он сообщил, что он однажды, когда он поехал на ковчег, и он попал в один остров, и он сказал, я когда попал в тот остров, подошло ко мне животное, там имеет очень много волос, не видно передняя часть ее от задней, из-за существования много волос. И оно, это животное, начало с ним разговаривать. Это была Джасаса, то есть она передает ад-Даджалу много сообщений. Баракаллаху фикум. Да. Повторите еще раз про то, что сказал Ас-Суюти насчет тафсира ад-Даджали. Насчет что? Насчет тафсира ад-Даджали. Ад-Даджали. Я об этом не говорил. Я не говорил, что Ас-Суюти он говорил о толковании ад-Даджали. Я это не сказал вообще. Когда упоминал имя Суюти, я говорил, я перевел некоторые из его слов насчет определения, то есть судного дня. Но я не сказал, что Суюти говорил о антихристе или о Дджале. Баракаллаху фикум. На. Джалейли тут пишут, не Дджали, я ошибся. Как? Джалейли. А что это Джалейли? Джалейли. В Коране Аллах сказал Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, никому до тебя не даровали бессмертие. А Иса, его ведь вознесли. Еще раз, Абуджамиль, я тебя не слышу. Еще раз. В Коране Аллах сказал Мухаммаду, алейхи саляту вассалям, никому до тебя не даровали бессмертие. А Иса, его ведь вознесли. Да. Это правильно, но Иса исключение. Иса это исключение, да, это правильно, то есть Иса алейхиссалям это исключение. Иса это единственный посланник, то есть из отличительных особенностей у Иса алейхиссалям, который отличает его от других посланников, во-первых, то есть Аллах Азза ва Джал, он его создал без отца, во-вторых, Аллах Азза ва Джал оберег его мать от наущения шайтана, в-третьих, Аллах Азза ва Джал, то есть сделать, чтобы он, только сейчас он жив. Остальные посланники, все они умерли. Даже наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, умер, но Иса, алейхиссалам, до сих пор он жив, и он придет, и возвращается, то есть, на эту землю, и потом жить определенное время, а потом он умрет. Но он сейчас не умер. Поэтому эта ая правильная, да, то есть все посланники до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они умерли, но есть исключение, это Иса алейхиссалям. Иса алейхиссалям. Да. Повторите, пожалуйста, что сказал Ас-Суюти про тафсир. Какой тафсир, Абу Джамиль? Вообще, про то, что ты говорил, про какой-то тафсир. Что я сказал, стоит и насчет определения, когда судьи наступит или что? Да. То есть, я сказал вам, то есть, были некоторые сообщения. Одно из этих сообщений, что передают, что Абдулла ибн Аббас сказал, это жизнь по отношению к... то есть, наша жизнь — это одна джума от много... То есть, одна пятница от многих пятниц, которые будут в судный день. Понимаете меня? То есть, если сравнивать наша жизнь по отношению к жизни, которая будет в судный день, наша жизнь – это как одна пятница, то есть, одна неделя от многих пятниц, которые будут в судный день. Потом Ибн Аббас говорит, то есть, это будет 7 тысяч лет, и уже прошло 60 100 лет. Понимаете вы меня, иншалла? Понятно. А Суюти, рахимахуллах, он говорил, эти сообщения и другие доказывают, что наша умма или эта умма, то есть у нее срок больше, чем 1100. И понимаете меня, иншалла? И он сказал, что не может быть, что этот период, то есть время, когда будет наша умма, то есть будет жить, не может быть, что это будет больше, чем 1500 лет. Это неправильно. Мы сейчас видим, что сколько сейчас умма пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, около сейчас 15 веков продолжается. Понимаете меня? Вот это слова Ас-Суюти. То есть Ас-Суюти, он сказал, то есть эти сообщения доказывают о том, что период нашей общины, то есть умма у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будет больше, чем 1100, и он не может быть больше, чем 1500 лет. Ясно? Ясно, иншаллах. Но это, конечно, это неправильно. Это неправильно, потому что эти сообщения, на которые он опирался, они недостоверны. Они недостоверны. Да. Скажите, пожалуйста, как нужно относиться к человеку, который видит будущее? Как это расценивалось во времена сахабов? Как к таким людям относился пророк? Еще раз как? Скажите, пожалуйста, как нужно относиться к человеку, который видит будущее? Как это расценивалось во времена сахабов? Как к таким людям относился пророк? Человек, если он так говорит, или он думает, что, или он говорит, что он знает будущее, он кафир. Он кафир, он не мусульманин, его надо казнить. Умар ибн Хаттаб передает, что Умар ибн Хаттаб писал, то есть письмо: «Уктуну кулла сахирин ва сахира». Убивайте каждого колдуна и каждую колдунью. Сахира – это женщина, которая занимается колдовством. «Уктуну кулла сахирин ва сахира». Убивайте каждого колдуна и каждую колдунью, то есть люди, которые занимаются колдовством, магию. Понятно? Поэтому в сообщении было сказано, что амир Умара, когда получил это письмо, сразу начали искать и нашли три женщины, которые занимались колдовством, и их убили. Поэтому человек, если он говорит, что он знает будущее, он не колдун, я извиняюсь, то есть он предсказатель. Но предсказатель и колдуны в исламе, их надо казнить. Их надо казнить, потому что эти люди, они мушрики, они кафиры. Тот, который говорит, что он знает будущее, это мушрик. Потому что Аллах Азза ва Джаль сказал, что никто не знает гайб, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Понятно? Есть один уважаемый брат и любимый, иншаллах та'аля, говорит, Абу Амран, ты сказал, что никто, кроме Аллаха, не знает то, что в утробах матери. Но как мы знаем, сейчас можно через через электронику узнать, будет мальчик или девочка в утробе матери. Как это понять? Ага. Ахи, то, что врачи, то есть они могут определить через УЗИ, понятно, и другие, то есть оборудования, они когда это знают? После того, как Аллах Азза ва Джаль, он это сделал. Вы меня понимаете? Но и они не могут знать это только после проявления определенного срока. Ясно, иншаллах. Но до этого срока они не могут знать. Вы меня поняли? То есть, как только появились зигот, как только, то есть яйцеклетки, и как только, то есть, сперматозоид, он зашел в яйцеклетку, как только образовалась зигот, понятно? Спроси у врачей, кто будет, мальчик или девочка, они не знают. После прохождения определенного периода, понятно, они потом могут узнать, это мальчик или девочка. И все равно это не точно. Понятно? Но до этого они об этом не могут знать. Ясно, иншаллах? Да, то есть около 3 месяца, да. Понимаешь меня, иншаллах? Баракаллаху фикум. Но до этого они не могут знать, и они могут даже как ошибаться. Поэтому, иншаллах, на это, я думаю, иншаллах, все ясно. Дальше, Абу Джамиль. Нам, да. После третьего месяца. После третьего месяца, да. Да. Если по незнанию делал намаз не в сторону киблы, надо ли их переделывать? Если человек, он зашел в место, где он не знает киблу, и молился, и он думает, что это в эту сторону, пожалуйста, он не должен повторить. Но если он знает, что кибля в эту сторону, а он молится в другую сторону, нет, молитвы не принимаются, надо повторить ее. Понятно? То есть ученые говорят, не разрешается мусульманину, он зашел, допустим, в какое-то место. Понятно? Если он не знал киблю, и там нет мусульман, если он сделал свой иштихад, и получилось, что у него кибля в одну сторону, и потом сделал меду, потом оказалось, что кибля в другую сторону, пожалуйста, без проблем. Но, допустим, я зашел к моему другу в гости, понятно? И я начал молиться, то есть, в сторону, допустим, запада. То есть, я его не спросил, пожалуйста, брат, у тебя кибля где находится? Я сразу взял коврик, Аллаху Акбар, сделал меду, то есть... Это неправильно, придется повторить, потому что он мог знал, где кибля. Баракаллаху фикум. Кто такие салифы? Ас-салиф это, то есть, наши праведные предшественники, которые оберегали, то есть, определили нас с верой и сильным иманом. Понятно? То есть, ас-салиф это те люди, которые были до нас, и они определили нас. Почему? Потому что они были до нас, и у них был сильный иман, и сильная акида, и сильная вера. Понятно, иншаллах? Это значит ас-салиф ас-салих. И в первый, тот, который заходит в салиф ас-салих, это наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Но обычно ученые, когда говорят салиф, обычно речь идет именно о сподвижниках пророка, и те, которые были до, после них, которые строго шли по пути праведных предшественников. Но и наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он тоже самое из салиф, потому что он был до нас, и он имел сильную веру, и он имел, то есть, праведный акида. Поэтому вот это, что значит ас-салиф ас-салих. И мусульманин должен понимать Коран и Сунну, как наши салифы поняли. Если человек он хочет спасти, если человек он хочет быть из числа тех, из Ахли Сунна валь Джамаа, то есть, если человек он хочет быть из спасенной общины, ему придется понимать Коран и Сунна, как сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям поняли, и как те люди, которые строго следовали за ним, за ними, если он хочет быть из Ахли Сунна валь Джамаа. Баракаллаху фикум. Дальше. Почему надо называть салиф и разделять? Ахи, то есть, сейчас сказать, что я мусульманин, не хватит. Человек, если он говорит, что сейчас я мусульманин, это не хватит. Почему? Потому что все люди мусульмане. Понятно? Но сейчас среди мусульман появилось очень много течений. Есть шиа. Шиа, они сами разделились на 14 групп. Есть суфисты. Их больше, чем 70 тариқа. Есть хавариджи. То есть хавариджи. Есть, то есть мурджиа. Есть кадария. Есть ашаира. Есть муътазила. Есть джахмия. Есть матуридия. Есть ихван муслимин. Есть таблиг. Есть хизб ат-тахрир. Есть ахбаш. То есть появились очень много течений, которые они ушли от пути нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и начали потакать своим желанием. Поэтому сказать человеку, что я мусульманин, только это не хватит. Потому что я не спрашиваю человека, ты кафир или мусульманин? Да, если я спрашиваю, ты кафир или мусульманин, тогда да. Ответ, я мусульманин и все. Но если я спрашиваю, хорошо, но как ты понимаешь Коран и Сунну? Человек, если он скажет, я понимаю Коран и Сунна, как поняли сподвижники пророка и табиин, и табиин, и табиин, и так далее. То есть, коротко мы говорим, то значит, ты идешь по пути салаф. Ясно, иншаллах. Да, дальше будем. Можно ли общение мужчины и женщины до никях? Еще раз. Можно ли общение мужчины и женщины до никях? Если человек подошел к родителям и попросил руку эту девочку, и родители дали согласие, понятно? И родители дали согласие. То есть и все, то есть уже они решили, то есть, что они будут жениться. Тогда разрешается, то есть будущий муж или будущий жених говорить с будущей женой, как ученые говорят, то есть о вопросах свадьбы. Ясно, иншалла? О вопросах, то есть свадьбы. То есть когда это мы сделаем свадьбу, в какой день, в каком месте, сколько людей будем пригласить. Понятно? Какую еду мы сделаем в тот день? Понятно? Если он может спрашивать ее, какие она хочет, то есть подарки именно какие-то. То есть то, что связано с свадьбой, он имеет право с ней говорить, чтобы определить эти моменты. Но просто так общаться, понятно? И так это нельзя так, это нельзя. Но если Шейх Азимбас говорит, если речь будет идти о свадьбе, понятно, и где мы будем, допустим, после свадьбы, где мы будем находиться, то есть мы будем жить у родителей, или мы поедем куда-то. То есть если вопрос, если вообще не будет именно о свадьбе, и что надо делать для подготовки этого, и после свадьбы, это можно, но просто так общаться и знать, как дела и так далее, это нельзя. Это нельзя, потому что это фитна, это потом приводит к фитне. Баракаллаху фикум. Да. Если предсказанное колдуном сбывается, как это понимать? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он объяснил, то есть нам, мусульманам, иногда почему получается с колдунами, да, они что-то говорят и совпадается. Почему иногда совпадает с колдунами. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он говорил, что то есть, шайтаны или джинни, они делают цепочку от земли до первого неба. Понятно? То есть один джин сидит на плечо другого джинна. И потом третий, четвертый, и делают цепочку до первого неба. Ясно? И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе, что Аллах Азза ва Джалла, если велел кое-что, ангелы, которые носят трон, они, то есть от них бывает звук, от страха. То есть они двигаются таким образом. И будет слышно, то есть трение их крылья. Поэтому, то есть ангелы на седьмом небе, они когда услышат этот звук, они спрашивают у ангелов, которые носят трон, что вас Господь говорил. Ясно? Что вас Господь говорил. Тогда ангелы, которые носят трона, они им скажут, то есть ваш Господь так велел, такой-то, такой-то. Потом эта информация передается ангелам на шестом небе, потом на пятом, на четвертом, на третьем, на втором, на первом. То есть уже эта информация будет, или это веление будет известно обитателям неба, первого неба из числа ангелов. То есть ангелы, когда будут разговаривать между собой, о чем Аллах Азза ва Джалла велел и так далее, эти джинны, они делают цепочку от земли до первого неба. Понятно? Поэтому тот джин, который он будет самый близкий джин к небу, он может услышать то, что между ангелами говорится. Прослушает, то есть он сможет прослушать то, что ангелы между собой говорят. В это время Аллах Аззу Джалл посылает шихаб, то есть звезду из огня, чтобы уничтожить этого джинна. Если джин успел передать эту информацию следующему джинну, тогда они будут знать, что Аллах велел. Ясно? Если, то есть тот джин, который наверху, то есть самый близкий джин к небу, если он слышал информацию от ангелов и успел передать следующему джинну, тогда эти джин придет следующему, и до того, как доходит эта информация до первого джинна, который на земле, этот джин передает колдуну, и потом колдун, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, скажет эту информацию, и потом обманывает или лжет, что еще. Ясно? Поэтому, почему иногда совпадает с колдунами. Понятно вам? Понятно, иншаллах? Дальше. Если человек забыл сделать уду, намаз принимается? Нет, не принимается. Ему придется повторить молитву. Почему, когда имя пророка называют, надо говорить саллаллаху алейхи ва саллям? И обязательно ли это? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «И знаете ли, атадруна майль бахин?» И знаете ли, кто скупой? Кто такой скупой? Или жадный человек? Он тот, который услышит мое имя и не просит для меня благословения, то есть приветствие и благословение. Понятно? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Джадни – это тот человек, если он услышит имя Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и он не говорит саллаллаху алейхи ва саллям». Ясно? Поэтому даже некоторые ученые говорят, что из особенностей или из отличительных моментов, которые отличают наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям от других посланников, еще ты когда упоминаешь имя пророка, говоришь саллаллаху алейхи ва саллям. А когда упоминаешь имя других посланников Аллаха, не обязательно. Можно сказать, допустим, Айса саллаллаху алейхи ва саллям, или Муса алейхи саллату ва саллям, или Ибрахим алейхи саллату ва саллям. А наш пророк нет. Это отдельно. Нам. Баракаллаху фикум. Вы говорили, что зачитаете фетву шейха Аль-Бани насчет женщин, которые ходят в мечеть для обучения Корана с месячными. Я честно не забыл это принести, но этот брат, после он мне пишет, иншаллах, правите, после урока я, иншаллах, дам ему. Я это забыл искать, но я знаю, где это находится. После этот брат, который мне это попросил, вправить, иншаллах, после молитвы, то есть после урока, пусть он, иншаллах, мне, или хотя бы пусть он сейчас мне напишет, чтобы я знал, кто он, и я, иншаллах, после урока дам ему ссылку. Да. Баракаллаху. Есть хадис от пророка, саллаху алейхи салям, что место женщины дома, и теперь он меня не пускает гулять с детьми на улицу. Правильно ли он понял хадис? То есть, нужно ли сидеть только дома и не выходить? А летом мы с детьми почти целый день были на улице. Муж не пускает. Аллах сказал в Коране «Вакарна фи бьюти кунна». То есть оставайтесь у себя дома. «Вала табарражна табарруджа джахилиятил уля». Не делайте табаррудж. Табаррудж значит, когда женщина показывает свою красоту, как во время джахилия. То есть обычно женщина должна дома сидеть. Понятно? Но это не значит, что ей нельзя выходить. Шаазим Ибаз, его когда спросили, можно ли, чтобы женщина вышла из дому, то есть, и должна ли она, чтобы вышла с махрамом. Шейх сказал, если она идет на базар, или если она идет к ее подруге и так далее, она может выходить без махрама. Понятно вам, иншалла? Она может выходить без махрама, если это ей надо. Но это не значит, просто мы должны, как говорят, держать палку посередине. Сейчас некоторые женщины, они дома очень мало сидят. И постоянно, то есть, как говорят, то есть, больше своего времени она не бывает дома. Так нельзя. Но то самое нельзя, чтобы ей закрыть, как говорят, как курицы, и не дать ей выйти из дома и так далее. Это неправильно. Человек, он может, если он, может, допустим, у него есть время свободное, он может выйти с его семьей, допустим, идти по дороге, то есть идти в торговый центр, не знаю, или в какое-то место, где есть игры для мальчиков, для детей. Пожалуйста. Или она может сама то же самое выходить без проблем, если там не будет проблем. То есть, если это место, где, если он знает, что это место, то есть там, альхамдулилля, безопасность есть, и люди там могут свободно ходить, и нет там хулиганов, которые могут ей что-то плохо сделать. Пожалуйста, он может ей разрешить. Но если он ей запретил, потому что он знает, что есть там наркоманы, или там есть, в том месте, куда она идет, есть нехорошие люди, и они могут ей плохо сделать, или ребенку, или они могут издеваться над ней. Тогда да, он имеет право ей запретить. Но если там нету такого, она, то есть это не будет справедливо, чтобы он 24 часа, то есть она дома сидит, и она не имеет права, то есть, выходить даже к подругам или к с детьми, допустим, возле подъезда, чтобы дети, то есть они чистый воздух, почувствовали. Поэтому надо просто держать палку в середине. Да, они должны оставаться дома, то есть женщина должна дома оставаться и не должна выходить из дома, если нет уважительных причин. Понятно? То есть просто так. У некоторых женщин есть привычка, допустим, выйти, у нее, допустим, привычка, допустим, что в понедельник или по четвергам или в среду надо выйти, то есть, и ходить по, как называется, то есть, по городу так, или по торговым центрам, просто так, чтобы воздух так. Это так нельзя. Но если она, допустим, не выходит из дома, только если есть нужные моменты, или, допустим, дети, она хочет, допустим, что хотя бы один раз в неделю взять детей и возле дома или куда-то место можно пойти, чтобы с мужем или без мужа, если там не будет харам или если там не будет, то есть, проблем. Пусть он не разрешает, потому что люди, они, в конце концов, муж, он должен понимать, что это человек. Я думаю, вы меня поняли, иншаллах, то есть нельзя сделать дом как тюрьма, и нельзя одновременно, то есть постоянно выходить из дома, потому что это харам. Женщина, нельзя, чтобы она вышла из дома постоянно так, без никаких уважительных причин, и каждый день она выходит к подругам, и выходит из дома, то есть идет гуляет по городу или по торговому центру. Это вообще нельзя. Да. перечислите 10 тяжких грехов. То есть тяжких грехов их, или тяжкие грехи их больше, чем 10. То есть, во-первых, это ширк. Аш-ширк биллах азза ва джал, многобожие, ас-сихр, колдовство, заниматься прелюбодеянием, заниматься, то есть, риба, процентом, побег из боли, войны, понятно, ат-тавалли йаум аз-захф, то есть, убегать от боли войны, ат-тавалли йаум аз-захф, то есть, взять деньги суротого человека без уважительных причин. Понимаете меня? То есть, акль маль ятим, пожирание имуществ, то есть, суротого человека. Кроме этого, то есть, говорить плохо о чести целомудренных женщин. Понимаете меня? Когда мусульманин, он начинает говорить плохо о чести целомудренных женщин. Понимаете вы меня, иншаллах, насчет этого? Следующий момент, то есть ас-сихр, заниматься колдовством, убийство. То есть, когда человек, он убивает, то есть, кого-либо. Понимаете вы меня, иншаллах? Вот это есть некоторые из признаков, то есть, употребление спиртных напитков, то есть аль-хараба, то есть это когда люди, но когда человек, он нападает на имущество кого-то, как делают эти, их называют мафиозники или как-то. То есть в исламе их надо отрубить правую руку и левую ногу. Понятно? То есть это из больших грехов в исламе. То есть если человек, он это занимается, то есть он грабит. Группа людей, 5-6 человеков, видя у кого-то что-то, они грабили, то есть его. Они могут его убить или не убить. Понятно? Эти люди, которые этим занимаются, то есть в исламе, у них есть такое наказание, что то есть отрубят у них правую руку и левую ногу. Или наоборот, левая рука и правая нога. Вот здесь примеры, некоторые из примеров больших грехов. Их очень много, их очень много. Да. Где в Коране доказательство трех видов терпения и двух условий принятия поклонения? Надо посмотреть насчет три вида, то есть терпения. Насчет три вида терпения надо посмотреть, если Ибн Каим рахимахуллах, он это упоминал, но я не помню сейчас эти доводы. Но насчет два условия принятия, то есть деяния, это можно найти в начале сурат аль-мульк. Понятно? То есть в начале сурат аль-мульк это можно найти в конце сурат аль-кахф. Есть такая сура аль-кахф называется, то есть пещера. Самая последняя ая. Там то самое есть далил о том, что два свидетеля, то есть два условия. Аллах Аз ва Джалла говорит: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Тот, который надеется встреча с его Господом, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, пусть он творит доброе дело. То есть это доказывает, что надо идти по сунне. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. И он не должен приобщать с Аллаху Аз ва Джалла сотоварищей. То есть это условие, что должно быть ихлас. Нам. Правда ли, что самые богобоязненные евреи? Еще раз. Правда ли, что самые богобоязненные евреи? Правда ли, что шайтан, он в рай попадет. И ответ ясен. Баракаллах. Какие самые большие грехи, которые женщины делают? То есть, какие самые большие недостатки? Конечно, те грехи, которые мы сейчас перечислили, то же самое можно включить. У женщин то же самое из опасных грехов. То есть, когда во время беды, аньяха, когда то есть она говорит, ты почему нас оставил, ты недостойный умереть. Как это по-русски называется? То есть, аньяха на арабском называется. То же самое бить по щекам. Понятно? То есть удлинение волосы, то есть одевать эти парик, выпичивание брови или волос, или волосов на лице, делать, то есть пространство между зубами из-за больших то самых грехов, то есть быть неблагодарным по отношению к мужу, понятно? Обман, сплетни, гиба, то есть хула, то есть выйти, то есть на улице без исламской одежды. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что есть две категории из его общины. Он их не видел, и сказал, что одна из них неса он касиат ариат. Женщины они одеты, но они обнажены. То есть то есть он сказал их головы как видели горб у верблюди. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть они в рай не попадут и даже не почувствуют запах рая. Эти такие женщины, которые они ходят, к сожалению, как говорят, то есть они одеты, но одновременно они обнаженные. То есть они или одевают короткие одежды, которые закрывают аура, или одевают такую обтягивающую одежду, которая описывает фигуру. Или они одевают какие-то прозрачные одежды, которые показывают, то есть, их тело. Один брат сказал, то есть, Абу Амран, убивать можно только на пути Аллаха, нет, не только человек, если он убил кого-либо без уважительных причин, в исламе его надо казнить. Понятно? Человек, если он убил кого-либо без уважительных причин, его надо казнить. Человек, если он оставил молитву, понятно, его можно убивать. Хотя, между тем, есть разногласия, его убьют, то есть кафиром или, то есть, или нет. Человек, если занимался прелюбодеянием, и он женат. Человек, если он, то есть, мухсан. То есть, женат это не будет точно, мухсан. Человек, если он, допустим, человек, если он имел близость с женщинами, с его женой. Понятно? То есть он, так, и потом он занимался прелюбодеянием, его надо убивать в исламе. Но именно президент или государь, он его наказывает, непростые мусульмане. Ясно вам? Понимаете вы, иншаллах? То есть, вы меня. То же самое, в исламе есть такой момент, то есть, как я сказал вам, то есть, ученые говорят, тот человек, который то есть, продает наркотики, тот человек, который продает наркотики, его надо казнить в исламе. Понятно? Его надо в исламе казнить. Его надо в исламе казнить. Баракаллаху фикум. То есть, как, ахи? Что? Допускаем, если... Как? Не понял, ахи, что... Еще раз, что при тауба? Тауба, что? То есть, если человек, он занимался прелюбодеянием, и он таубу сделал, то есть, ты имеешь в виду, ахи, путник. Человек, если он занимался улияду билля прелюбодеянием, и он был мухсан. Что значит мухсан? Мухсан — это не значит женат. Мухсан — это любой человек, если он имел близость с женщиной по исламу. Нет. Не обязательно, чтобы он был женат. Допустим, человек, он женился и потом дал развод. Понимаете меня? Допустим, это его называют мухсан. Допустим, человек, у него была жена, и она умерла. Он то есть мухсан. То есть мухсан — это тот человек, который имел близость с одной женщиной по исламу. То есть у него был акд шар'и, акд никах шар'и. То есть ему была заключена правильный брак по исламу. Если он, не имеет значения, жена есть или нет, умерла. Дал развод, не дал развод. Его называют на арабском мухсан. То есть у него была защита от хаона. Если он, валиаду биллах, занимается прелюбодеянием, его надо казнить. Его надо казнить. Понимаете меня? Если он покаялся, то есть, ученые говорят, если он покаялся, то есть, его не видели, его, то есть, его вопрос не дошел до судья, он может покаяться, то есть, перед Аллахом Азза ва Джал, и он, если будет покаяться искренне, то есть, и раскаяться, и больше к этому греху не возвращается, инша Аллах, если пока она была искренна, Аллах Азза ва Джал, инша Аллах, он его не накажет за этот грех, если условия были выполнены. Ясно вам? Есть один брат, и здесь говорит, можно купить дом под процентом. Тут есть люди, они учили ислам в арабских странах, и они купили дом под процентом. Это можно или нет? Ахи, то есть фатва, чтобы... тот, который их наказывает, это правитель, ахи. Правитель, только он имеет право наказывать. То есть их надо казнить, то есть голову надо отрубить. То есть... Нет, ахи, нет. Если человек, он знает, что кто-то мусульманин, он женат, или он мухсан, и он делает зина с другими женщинами, никто имеет право его наказнить, кроме правителя или судья. Ясно, иншаллах? Ясно, иншаллах, ахи. Барак Аллах фик. Ахсан Аллах. Давайте возвращаемся к вопросу одного брата. Он сказал, можно купить дом под процентом, потому что здесь есть некоторые братья, они учились в арабских странах, и они купили дом под процентом. Это можно или нет? Ахи, надо знать, что фатва, что можно купить дом под процентом, это фатва от ихван муслими и другие заблудшие течения. То есть Аль-Кадави, наверное, слышали о нем. Аль-Кадави, он разрешает Аль-Кадави, и многие из ихван муслимин разрешают мусульманам, которые живут в Европе, купить дом под процентом. Они говорят, потому что вы должны знать, что у ихван муслимин есть одна проблема. В исламе есть такое правило: ад-дарурат тубиху аль-махзурат. То есть крайние необходимости разрешают человеку делать харам. Есть такое правило в исламе: ад-дарурат тубиху аль-махзурат. То есть крайняя необходимость разрешает делать харам. Допустим, человек в пустыне, понятно? И он потерял все его, то есть деньги и все, то есть как называется, нет еды, нет так, и он потерялся, то есть не знает дорогу. Понятно? И сейчас у него была очень сильная жажда. Допустим. И, субханаллах, вдруг он выдал стакан вина или стакан пива. Вы меня понимаете? Он выдал стакан или бутылка, не знаю, это может быть даже карама. Он выдал бутылка, где там есть пиво. Понятно? Или спиртные напитки. Ясно, иншаллах? То есть он... Если не будет пить, он 100% умрет. Он знает, если он не будет пить, он 100% умрет. из-за этого. Он знает, если он не будет пить, он ему по исламу, то есть если нет другого выхода, если он не пьет, он умрет, ему разрешается пить немножко, чтобы утолить жажду. Нельзя взять и целую бутылку выпить. Вы меня понимаете? Нельзя взять целую бутылку, говорит, это дарура. Надо, то есть надо пить то, что помогает тебе, чтобы утолить жажду, то есть чтобы человек он не умер из жажды. То есть такое правило в исламе, то есть когда есть крайняя необходимость, иногда человеку разрешается дать харам. Ихуан муслимин, они берут это правило и распространяют, и не обращают внимания на очень строгие условия, которые ученые писали на этот момент. Вы меня понимаете? То есть очень строгие условия. То есть если они будут есть, тогда человеку ему разрешается по исламу делать харам, то есть чтобы делать меньше зло, чтобы оберегать большое зло. Понятно вам? До сих пор понятно? То есть, допустим, из примеров, из условий, если он это не сделает, будет, допустим, опасность, угроза на жизни, его убьют за это. Понятно? Изнасиливать, допустим, его жену или его сестру. Понятно? Он может потерять руку или ногу. Вы меня понимаете? Понятно? Он может то есть, потерять его родителей, то есть их убьют или их не знаю, что это сделать. То есть условия. Ихуан муслими берут это правило и не обращают внимания на условия. То есть ученые сказали, там очень строгие условия. То есть для того, чтобы можно делать харам, для того, чтобы спасти от большого беда. Поэтому ихуан муслими, что они говорят? То есть они говорят, допустим, дом – это нужда, то есть дом – это дарура. И такое правило, то есть дарура, то есть необходимо, нужда разрешает харам. Вы меня поняли? Поэтому, это значит, можно купить дом под процентом. Это харам. И это обход от законов ислама. Понятно? Это обход от законов ислама. Даже если он будет снимать дом до смерти, он будет снимать квартиру. Он не имеет права взять деньги под процентом, потому что это не дарура. Если он, мы скажем, хорошо, если ты не возьмешь дом, не покупаешь дом, они тебя, то есть ты умрешь? Нет. Потеряешь ты свою жизнь? Нет. Потеряешь ты свою честь? Нет. Просто это для удовольствия, так. Поэтому это харам. Комитет больших ученых в Саудии, и у них очень много фатава, то есть нельзя взять деньги под процентом, чтобы квартиру купить или чтобы дом купить. Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент? Баракаллаху фикум. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, и это харам. Давай будем прочитать там вопросы в Алтаке. Да. Как должны требующие знания вести себя на религиозных уроках, именно в мечети? Знаете, братья и сестры, есть этика. Ученые писали, какую этику или как, то есть аль-мутаалим, как талиб аль-илм должен себя вести при требованиям, то есть знаниям. Эта тема, она, конечно, большая, потому что ученые писали именно работы по этому, то есть какая этика должна быть у преподавателя, какая этика, или как должен себя вести учитель, и как должен вести, то есть требующие знания. Поэтому очень много моменты, но я дам, иншаллах, некоторые из них побыстро. То есть, во-первых, должна быть искренность, ихлас ради Аллаха Азза ва Джалла. То есть он набирает знания ради Аллаха, не ради мирской жизни. Второй момент, он, когда берет знания, он берет знания от ученых или от туллаб аль-илм, достойные доверия, те, которые идут по законам или по пути наших праведных предшественников. Третий момент, слушать учителя, не разговаривать. Вы меня понимаете, то есть это проблема, то есть человек, то есть ученый, то есть пишет, что ученик, когда он сидит перед своим шейхом, он должен молчать. Понятно? Должен сидеть и слушать и внимательно то, что шейх он ему говорит, не имеет права прерывать его. Понятно? Есть даже, он должен быть смиренным перед его шейхом. То есть он должен относиться к нему мягко и показать, проявлять его уважение к этому шейху, потому что без этого человек он будет лишен знания. Вы меня понимаете? Если будете считать, то есть историю наших праведных предшественников, вы увидите очень удивительные моменты. Очень удивительные, то есть моменты. То есть человек, он идет, сидит перед шейхом, то есть со смирением. Понятно? И он ждет, чтобы шейх его, то есть, дал ему какие-то вопросы, знания, или дал ему какой-то хадис. И они, то есть, талаб-ильм должен быть, как называется, терпеливым. То есть, если его шейх, допустим, с ним строго говорит, понятно? Или если он говорит ему, ты что так говоришь, ты почему так думаешь? Он должен быть терпеливым. И он не должен, то есть, обидеться. Если ему так скажут, хорошо, давай я к тебе больше не приду. Так нельзя. Понимаете вы меня? То есть и другие, иншаллах, другие этики. Иншаллах, есть. У меня есть материал по этой теме. Если Аллах Аззаджа, иншаллах, даст время, постараюсь, иншаллах, вам этот материал, то есть, передать, потому что эта этика должна быть. Человек, если он не будет соблюдать эту этику, он будет лишен знания. Он знания не получит. Вы меня понимаете? То есть он знания не получит никогда. Баракаллаху фик. Да. Сегодня звонила бабушка, верующая православная, которая не знает, что я приняла ислам. Сказала мне: «Христос воскрес», и ждала, пока я ей отвечу. Пришлось ее поздравить, так как отвечают. Будет ли это грехом, засчитанным как ширк? Это в риаде билля страшно. То есть это Аллах аль-мустахан. Аллах аль-мустахан, это одобрение куфра. Это одобрение, то есть отрицание Корана. То есть человек говорит, Иисус воскрес, и Коран говорит, что его не распяли, его не убили. Человек, то есть, он оставляет Коран, ряда биллях, за спину, то есть, чтобы кого-то не обидел. Это можно? Я сейчас спрашиваю, если бабушка или мать попросила, чтобы сын показал свою ауру кого-либо, сын это сделает? Он сказал: пожалуйста, покажи свою ауру кому-либо. Сын это сделает? Нет. Дочь, она это сделает? Нет, потому что это харам. А почему, когда речь идет о куфре, мы найдем, что есть некоторые люди делают отступку? Почему речь, когда идет о куфре и о невере, мы видим, что есть некоторые люди делают отступку? Поэтому это очень опасно. И человек, если он скажет слова, он должен покаяться и должен попросить у Аллаха Азза ва Джалла, то есть покаяние, потому что он, то есть одобрил то, что Коран отрицает. И это вряд ли было очень опасно. И нельзя так больше к этому возвращаться, то есть, потому что это харам. И человек, как я сказал, мы должны благодарить Аллаха Азза ва Джалла за то, что он сделал нас мусульманами. Это, Аллах аль-Азим, благо, это дар, никто его знает как надо, кроме знающих людей. То, что Аллах Азза ва Джалла сделал из нас мусульмани, это, Аллах аль-Азим, дар и благо, которое Аллах Азза ва Джалла не дает каждому человеку. Поэтому мы должны сохранить этот дар, мы должны сохранить эту милость, мы должны благодарить Аллаха Азза ва Джалла за то, что он нам дал, то есть, такое. Аллах сказал в Коране: «Ла ин шакартум, ла азиданнакум». Если вы будете благодарны, я дам вам больше. «Ва ла ин кафартум, инна азаби ла шадид». Если вы будете неблагодарны, воистину мое мучение оно очень мучительное. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Баракаллаху фикум. И обращайте, иншаллах, на это внимание. Давай, Абу Джамиль, еще два вопроса, иншаллах, и мы на это останавливаем. Если поздравляешь с днем рождения, это не является грехом? Еще раз. Если поздравляешь с днем рождения, это не является грехом? Это является грехом. Это является грехом. Является грехом, потому что поздравлял с днем рождения, это не из законов ислама. Это не из праздников ислама. И мусульманин не должен одобрить харам. Будь это со стороны мусульманина или со стороны не мусульманина. Баракаллаху фикум. Абу Джамиль, еще здесь ты писал мне насчет то, что ты мне писал. Да это передали тебе. Там не вопрос. Читай дальше. Да. Можно прийти в банк и сказать, чтобы они обсчитали конечную сумму кредита и поделили это на столько-то месяцев, и чтобы как бы это было в рассрочку. Я не понял, еще раз, можно что? Можно прийти в банк и сказать, чтобы они посчитали конечную сумму кредита и поделили это на сколько-то месяцев, и чтобы как бы это было в рассрочку. То есть банк покупает что-то и потом дает это в рассрочку? Ну, я так понимаю, что если, к примеру, человек должен заплатить 10 тысяч, и ему с кредитом еще надо 5 тысяч, всего 15 тысяч. То есть, чтобы вот эту сумму 15 тысяч поделили на несколько месяцев, как будто бы это в рассрочку. То есть, я не понял, то есть он взял какую-то машину в кредит, так ли? Да. От банка. Угу. И банк, то есть, дал ему 15 тысяч. Можно, то есть, попросить у банка, чтобы дали ему, то есть, отсрочку или как? Нет. К примеру, он купил машину за 10 тысяч. Да. И ему нужно платить там в год 50%. То есть получается проценты 5000. И он говорит, можно ли посчитать, сколько всего это в конце будет, то есть 10 плюс 5, 15, и поделить это на несколько месяцев, как будто бы это не кредит, а в рассрочку. Можно ли так? Надо посмотреть Аллаху алям. Аллаху алям. Дело в том, что я, честно, не понял этого момента. Надо посидеть, иншаллах, побольше так разъяснить мне по подробности, я потом посмотрю фатаву ученых, если они это разрешают или нет. Если они это не разрешают или нет. Баракаллаху фикум. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум. Давайте мы, иншаллах, на это останавливаем. И иншаллах, то есть как? Не понял. Абу Имран, убивать можно на пути Аллаха, но я... Я не понял, короче. Хорошо, короче. Иншаллах, баракаллаху фикум. Послезавтра, во вторник, если доживем, иншаллах, мы с вами, у нас будет общая тема. Если будет время, иншаллах, у вас заходите, пожалуйста. На урок. بإذن الله عز وجل يسبشيت الرغين Наконец, просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он принял и от нас, и от вас наши деяния, и чтобы Он даровал нам полезные знания, и чтобы Он показал нам истину истинной, и помог нам ее принять, и показал нам ложь ложью, и помог нам ее, то есть ее оберегать. И просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он укрепил в наших сердцах иман и таухид, до смерти, то есть чтобы мы встретились с Аллахом Азза ва Джалла единобожниками и муахидами. Инна Аллах Азза ва Джалла хуа валию залик, ва хуа аль-кадиру алейх. Субханака Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, ва натубу илейк. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллаху.